Глава восьмая. Поздним вечером они въехали на Буденновский проспект, бывший Таганрогский, постояли в пробках, разглядывая подсвеченные по-вечернему дома. Ермилов заметил барельеф с тачанкой из первой конной армии, а затем увидел и бюст маршала Буденного. Неподалеку от гостиницы, которая раньше называлась Ростов, отыскали здание управления ФСБ по Южному военному округу. Впрочем, Филипчук хорошо ориентировался в городе. Олег Ермилов зашел к начальнику управления, а после в выделенном им с Филипчуком кабинете ознакомился с подготовленными к их прибытию документами по делу, возбужденному по факту смерти Мельникова. Обнаружил краткую справку о самом Мельникове, гласившую, что тот был дайвером со стажем, не боевым пловцом, но человеком весьма опытным в погружениях. Начальник управления, как и Свиридов, выделил сотрудника для помощи столичному полковнику. Договорились, что утром Максим заедет за Ермиловым и Филипчуком в гостиницу. Ночью Ермилов спал плохо. В гостинице, наверное, перед ним жил или сам Горюнов, или его соратник по табачной отраве. Все было так прокурено, что голова разболелась. Перед глазами плавали фотографии с лежащим около гаражей Ничком Мельниковым с простреленной головой. Ермилов привез с собой баллистические экспертизы всех стволов, что изъяли при задержании и обыске Устиценко, передал их сразу по приезде экспертам для сравнения с полицейской экспертизой. Пулю с места происшествия изъяли вместе с куском штукатурки с гаража, где она сплющилась финальным аккордом своего существования. На завтра Ермилов собирался посетить место происшествия, поговорить с теми, кто обнаружил труп, поглядеть записи с видеокамер, если таковые существуют в природе. Это не Москва, где камеры понатыканы на каждом углу. Планировал наведаться и к патологоанатому с его воображаемой мензуркой спирта. Патологоанатомом оказалась женщина с копной рыжих волос, чуть прихваченных заколкой, с очками, съехавшими на кончик носа, не закрывавшими большие черные глаза. Она выговаривала «Г» по-ростовски твердо и уверенно, и столь же уверенно заявила, что все написала в акте. Ее явно смутило удостоверение Ермилова и маячивший за его плечом мрачный Филипчук. «И все-таки, Татьяна Валерьевна...» Ермилов присел на краешек письменного стола, не решаясь сесть на стул, так как патологоанатом стояла и не проявляла гостеприимства в собственном кабинете, напоминавшем обитель заведующей библиотекой. Никаких черепов и скелетов, плакатиков внутренних органов с выворачивающими и душу, и желудок подробностями. Тут стоял самовар под хохлому, ваза с хризантемами. Лежали стопки журналов о вязании крючком. Ермилов покосился на журналы и подумал, что про себя могла бы рассказать Татьяна Валерьевна, знакомясь с новым человеком. «Я на работе вскрываю трупы, а на досуге вяжу крючком». Его передернуло. «И все-таки», — повторил он, пройдя к широкому подоконнику, какие бывают только в старинных зданиях, на нем стоял огромный аспарагус. Окно выходило в яблоневый старый сад, начавший чуть желтеть. «Вы опытный специалист, как мне вас отрекомендовали. Что вы скажете о характере ранения?» Она покосилась на Ермилова с подозрением и вдруг рассмеялась. «А вы, товарищ, с подходцем. У вас там все такие? Или вы один в своем роде?» «Само собой», — Ермилов слегка порозовел, — «штучный товар». «Что-то напомнило мне это ранение». Она подошла к самовару. «Чайку? Ну, как хотите». Увидев, что он покачал головой, патологоанатом подошла к компьютеру на столе, шевельнула мышку, загорелся экран, проглядела свои записи. «Вспомнились 90-е. Молодой человек, как видно, те времена не застал», — она бросила взгляд на Филипчука. «А вот вы-то должны помнить. У нас в Ростове банковали герои спорта, крышевали рынки. Вскрывать приходилось многих из них, красивые молодые парни, гора мышц. А время их препарировало покруче, чем я. В 94-м, я помню, морг был переполнен. Стрельба как-то случилась даже тут, в больнице. Убивали в основном из АК. Постой, больше пули с тела порой извлекали. С Северного Кавказа лезли боевики, пытались тут наладить бизнес с украденными машинами. Так вот, у этих киллеры были более профессиональные. Убирали одним точным выстрелом в голову. Напоминала казнь. Вот в данном случае мне характер ранения навеял ностальгию». Она улыбнулась. — То есть выстрел был один и весьма меткий. Насчет количества не скажу, это к экспертам. Может, они пули из стен по соседству еще наковыряли. Но у меня сложилось впечатление, что сразу и наповал. Нападавший знал, как и куда стрелять. Профи. Случайным такой выстрел не назовешь. Военный или спортсмен? Похоже. Хоть ее кабинет был довольно уютным, с видом на сад, но... Когда вышли из здания морга, Ермилов вздохнул свободнее. «А кто вам ее рекомендовал?» — спросил Филипчук. «Тетка, огонь!» Олег посмотрел заинтересованно на Филипчука. Впервые услышал от него какую-то ярко окрашенную характеристику человека. Семен слишком выдержанный, без намека на чувство юмора. «Лесть — главный движитель успеха», — Ермилов поднял палец. «Теперь к тому гаражу. Надо, чтобы участковый нас на месте сориентировал». В машине ждал Максим, сотрудник, которого выделил в помощь местный начальник военной контрразведки УФСБ по Южному военному округу. Веселый парень Максим то и дело намекал, что неплохо бы угостить дорогих столичных гостей раками и пивом. Ростовчане народ гостеприимный. Ермилов успел уже заметить проходившие по Дону прогулочные кораблики, с которых разносились по водной глади музыка и вопли неуемного веселья. Участковый торчал у того самого гаража, где нашли тело Мельникова, накрученный начальством, что надо оказывать содействие товарищам из органов госбезопасности. Переминался с ноги на ногу, обняв кожаную папку, как щит рыцаря дворов и подворотен. Ростовский переулок, еще уцелевший от новаторских перестроек в самом центре города, стекал вниз вместе с дождевыми потоками. Дождь припустил хороший, монотонный. Перепрыгивая лужи в ложбинках, образовавшихся мгновенно на асфальте, Ермилов под прикрытием зонта Филипчука осмотрел проулок. Никаких камер, само собой. Дома конца XIX века и начала XX из комбинации ракушечника и кирпича. Гараж, прилепившийся самостроем к одному из домов, обшитый советским железом, выгоревшим и ржавым, розово-рыжим. При этом пара кондиционеров торчала под окнами признаком современности. Никакого центрального освещения. Пара самодельных фонарей, один закрепленный на дальнем краю гаража и другой, прилепленный на кронштейн на стену дома. На противоположной и наискосок от гаража стороне проулка двухэтажный дом с железной лестницей, ведущей на второй этаж. «Гильзу нашли?» — спросил Ермилов, пытаясь ужаться так, чтобы с зонта не капало на плечи. Участковый, прикрывшись папкой, покачал головой. «Никак нет». «Похоже на грабеж. Вас тут практикует гоп-стоп?» «Камер нет, это не Москва, где любого гопника проведут по камерам до его хаза, если раньше не задержат патрульные». Участковый, загорелый до черноты, не старый, но выглядевший как человек бывалый, робко улыбнулся. «У нас старые традиции Ростова папы. А все-таки Мельникова не ограбили, даже не обшмонали карманы». Ермилов довольно легко взбежал по гулкой металлической лестнице, упершись в тяжелую современную железную дверь. Осмотрел дырчатую поверхность лестничной площадки и обнаружил тыльную сторону гильзы, застрявшей в решетке площадки. Он прикинул, где должен был стоять стрелок, если учесть, куда примерно отражатель выбрасывает гильзу ПМ. «А здесь что?» — он указал на железную дверь. «Это черный выход. Там научно-исследовательский институт. Что-то в этом роде, какие-то биотоки исследуют. У них парадный вход на другой улице. Сюда они только покурить выскакивают». «Охранять улики до прибытия нашей группы экспертов», — велел ему Ермилов. «Перила под навесом. Может, дождем отпечатки не смыло, хотя, конечно, влажность высокая. Гильза тоже лишней не будет», — сказал он Максиму, усевшись в машину и зябко поводя плечами. Мокрый пиджак отяжелел. «Отпечатки с Стеценкой мы привезли, есть с чем сличить. Кто бы убийца ни был, он стоял на той лестнице, оттуда и стрелял. Баллистическая экспертиза показала, что раневой канал под большим углом. Я сразу подумал, что выстрел произведен со значительного возвышения». До вечера, когда обещали сделать экспертизу, Ермилов воспользовался настойчивым приглашением Макса отведать ростовских раков. Тот зазывал к себе домой, но Олег испытывал неловкость от подобных приглашений. Он предпочел ресторанчик «Раки и гады», где смог бы сам оплатить ранний ужин. Двухэтажный особнячок с забавным декором внутри, деревянными рыбами с подсветкой, висящими на кирпичной стене, приятной атмосферой, надписями про греку, который совал руки куда не надо, а главное — раки и не только. Ермилов выпил рюмку водки, чувствуя, что затянувшаяся командировка ему порядком поднадоела. Список задержанных после взрыва на Крымском мосту пока не слишком помог. 7 человек, среди них армянин, 2 грузина, 3 украинца, 1 пособник из русских. Еще одного русского, 8-го, пока что разыскивали. Но Свиридов говорил Ермилову, что есть еще несколько человек, которых пока разрабатывают, но не задерживают в надежде выйти на подлинную личность некоего Ивана Ивановича. Вроде бы заместителя начальника ГУР МО Украины, который руководил процессом по телефону. За кадром оставался еще и главный заказчик, начальник военной разведки Украины. Поиски точек соприкосновения Стеценко с кем-то из задержанных Ермилов пока не выявил. Идея Ермилова о том, что машины ездили ранее по мосту для проведения хронометрирования будущего теракта, помогла сотрудникам совместной следственной бригады с оперативным сопровождением в лице военных контрразведчиков и сотрудников ОРУ. Машины вычислили довольно быстро. Нашли и задержали всех, кроме одного. Установили личность, адрес, но сам Алексей Ширяев как в воду канул, причем вместе с машиной. Подозревали, что именно он нажал кнопку, проезжая по мосту, подняв на воздух фуру со взрывчаткой, и часть пролетов моста и невинных людей, оказавшихся к своему несчастью поблизости. Ширяева не обнаружили ни посредством опросов всех его знакомых, друзей и родственников, ни отсмотрев записи с видеокамер на выезде с полуострова. Уже стало достоверно известно, что предыстория теракта началась с Одесского порта, откуда стартовал смертоносный груз гексогена. Через Болгарию, Армению, где прошли растаможку поддоны с рулонами пленки, примерно 22 тонны, и где, несомненно, действовали сообщники террористов. Через Грузию замаскированный гексоген въехал в Россию. И грузины, и армяне утверждали, что груз осматривали и просвечивали спецаппаратурой, но взрывчатку не обнаружили. В Армавире был нанят водитель, который повез груз через Крымский мост, Мамед Михрабов. Обычный водила, не связанный с украинской военной разведкой. Перед въездом на мост фуру досмотрели ГИБДДшники, а затем просветили на досмотровом комплексе. И снова ничего не обнаружили. Компания, которая заказывала доставку, и компания, которая выступала в качестве получателя груза, липовые. Вернее, не совсем. Фирма-заказчик из Ульяновска в эпидемию коронавируса была продана предпринимателю из Питера. Никакой деятельности до весны 2022 года не вела, а затем имитировала деятельность и, в конце концов, заказала перевозку злополучной пленки. После теракта хозяин этой фирмы не отвечал на звонки и, судя по всему, не существовал в природе, только его установочные данные. Эксперты вначале подозревали, что была заминирована сама фура, однако это никак не подтвердилось. К тому же в таком случае теряла смысл такая сложная логистика доставки гексогена через несколько стран. Чего было так мудрить, если можно было заминировать фуру в Армавире? Рисковать на досмотрах? Запутать след им все равно не удалось. Проследили весь путь груза и вышли на руководство ГУР-МОУ. А вот взять из воздуха несколько тонн гексогена в Армавире вряд ли удалось бы. И становилась обоснованной необходимость доставки умело замаскированной взрывчатки. Совет, как паковать, чтобы никто не заметил, вероятнее всего дали специалисты из DI, которых хватает в Киеве. Мысль о том, что это мог быть Кристофер, не давала покоя Ермилову. Его беспокоило молчание Егорова, после того, как тот через официального представителя ФСБ генконсульства в Стамбуле сообщил фамилии исполнителей диверсии на северных потоках, а затем и о подготовке подрыва турецкого потока. Тишина. Сразу же такое попадание в яблочко. Понятно, что там все непросто. Однако мог бы информировать почаще. Демченко, судя по донесению Василия, из-под контроля не вышел, наоборот. Хотя в глубине души Ермилов не исключал непредсказуемый исход. и все-таки не просчитался в анализе ситуации. Встреча с Аленой и ее подавленное состояние подхлестнули Демченко крепко. У Влада теперь задача вывести ее из-под удара, причем из-под двойного, как со стороны англичан, если им придет в голову избавиться от свидетелей, так и со стороны российского правосудия, у которого, само собой, возникнут к девушке большие вопросы. Ермилов опасался, что молчание обусловлено тем, что Демченко утаивает от Егорова свои планы и вознамерился действовать на свой страх и риск. Олег передал для Егорова предупреждение в резких выражениях, насколько позволял стиль подобных посланий. Дескать, Василия не поймут, если он пойдет у Демченко на поводу, поддержит авантюру и, воспользовавшись задержками со связью, осмелится не известить о малейших изменениях ситуации. «Ничего не предпринимать без санкции из центра», — завершил свое воззвание Ермилов, не слишком веря, что это возымеет действие. Поздно вечером, сидя в кабинете в Ростове, еще переживая гастрономическое наслаждение после плотного ужина, Ермилов получил на десерт две экспертизы. Отпечатки пальцев Стеценко были обнаружены на перилах той лестницы в проулке, где убили Мельникова. Баллистическая экспертиза подтвердила, что пуля, выпущенная из пистолета Стеценко, с которым его задержали в Севастополе, когда тот оказал вооруженное сопротивление. «Это уже что-то», — сказал Ермилов, выдернув из дремы прикорнувшего на диване Семена. «А?» — встрепенулся он. «Можем возвращаться в город славы русских моряков. Я уже сроднился с ним». «Переезжайте к нам», — предложил, улыбнувшись, Филипчук. Ермилов подумал, что постарается перетянуть этого парня в центральный аппарат к себе в отдел. Он ему напомнил его самого 20-летней давности. Олег ударился было в ностальгию, но Плотников вернул его к нынешним реалиям, позвонив по закрытой связи. — Константинович, я, конечно, понимаю, Ростов, Раки и туда-сюда, но твоя южная гастроль требует логического продолжения. — Что молчишь? Насторожился? — И в чем она заключается? Есть новости от Егорова? — Нет, в Турцию я тебя не отправлю. — А вот в Сирию? — Куда? Но тут же Ермилов догадался. — Горюнов, ну ясно. Я ждал этого подвоха. — Подвох — это его второе имя, — пошутил Плотников и намекнул. — Звезды сошлись. Он даже позас не хотел говорить в открытую, однако Ермилов и так понял, что речь идет о личном контакте с агентом Горюнова из военной разведки Украины. Почему решили организовать встречу в Латакии — это вопрос к Горюнову. Но он его, может быть, разрешит при встрече. Ермилов изложил новые обстоятельства в отношении Стеценко, оставив это напоследок, рассчитывая произвести эффект. Плотников, как всегда, в своем репертуаре нисколько не удивился. Связь Стеценко с организаторами диверсии на Северных потоках становится очевидной. А через это и связь Микки Майлза, через Трошина с подрывом газопроводов. Вот была ли прямая связь Стеценко с Майлзом? Это вопрос, который пока остается без ответа. Ликвидатор — это любопытно. То, что он опасен, было ясно еще, когда его задерживали с перестрелкой. Вот подумаешь лишний раз. Может, и правильно его взяли сразу. Что, если его следующей жертвой был Демченко? А вот Ермилов удивился. До такого в своих размышлениях о Стеценко он еще не успел дойти. А Плотников, как всегда, реагировал мгновенно. Однако Олег тут же подумал, что если Стеценко только один из членов диверсионной группы, действующей в Крыму, то опасность для Демченко после его возвращения из Турции остается на повестке дня. Надо будет пойти на опережение, пройдясь катком доказательств по Стеценко и вызвав его на откровение и, возможно, сотрудничество. Ермилов сделал себе зарубку на память по этому поводу. «С гибелью Мельникова ты отработал оперативно, молодец. Если им вздумается подключить прессу и попытаться списать гибель Мельникова на работу наших спецслужб, как они это любят и умеют, якобы ФСБ ликвидирует свидетеля российской диверсии на собственном газопроводе, то теперь этот финт у них не получится. Придавать огласке участие Стеценко в ликвидации мы не станем. Но о том, что мы в курсе дела и с доказательствами у нас полный порядок, до них по своим каналам доведем своевременно. Однако пока торопиться не будем. Не стоит афишировать, что Стеценко арестован. Пусть не дергаются. Особенно преснопамятный болгарин. Думаю, в Латакии и о нем зайдет разговор. Когда лететь? Ермилов взглянул на часы. Ты должен сесть в Ту-154, летящий из Чкаловского. Он будет делать техническую посадку в Симферополе. Так вот, тебе надо успеть к 13 часам завтрашнего дня. Время у нас ограничено. Ермилов понимал, что если агент УБТ окажется в Сирии, то там он не останется надолго. У него своя программа, и российская военная контрразведка в нее не слишком-то вписывается. Кстати, информацию о подготовке диверсии на турецких потоках передали турецким коллегам. В деталях? Тогда это рушит все наши построения, — нахмурился Ермилов. Демченко и его Алена попадут в разработку турецких контрразведчиков. Под наблюдением могут оказаться и наши. Егорова предупредили? Разумеется, сообщение не детальное. Однако политический момент таков, — вздохнул Плотников, как видно, тоже не слишком довольный преждевременной передачей информации. По-любому, в ближайшее время взрыв не произойдет. Они ведь только начали собирать заново команду водолазов. Могли бы, конечно, и повременить с подобными сообщениями. Да что поделать? Остерегли турок, чтобы те усилили меры безопасности. Указали на разгулявшихся англичан из генконсульства в Стамбуле. Ведь этот Эд, сотрудник английского диппредставительства, резидентура СВР из посольства в Анкаре его знает, так что не только в Москве у британцев в посольстве разведчики окопались сплошняком. Это же не единица под крышей посольства, а целое подразделение на нашей территории. И у турок, похоже, такая же обстановка. Ночь разматывала цепи фонарных огней до туманных кругов рассеянного света, размытых слабым дождем, то стихавшим по дороге к Крыму, то усиливающимся настолько, что дворники машины Филипчука резиново попискивали и стукали. Они словно не смахивали дождевую воду с лобового стекла, а проглатывали, двигая резиновым кадыком с таким странным звуком. Ермилов подремывал на заднем сиденье, накрывшись ветровкой, которую снял, чтобы не измять. Очередь на мост из машин объехали и на Крымский мост заскочили только с помощью универсального пропуска, удостоверений сотрудников ФСБ. Меры безопасности тут усилили, но обугленная часть моста у арки красноречиво говорила, что досмотр даже с рентгеном не панацея. Звонок от Свиридова застал их ранним утром на Феодосийской развязке. А узнав, что Ермилов уже не в Ростове, Андрей Александрович неожиданно обрадовался. «Вот и ладненько. Заедьте в Керчь, раз вы неподалеку. Нашли Ширяева. Погляди там, что и как». «Я на самолет опоздаю. А в чем там дело, Андрей Александрович? Его задержали?» «В виде трупа, Олег Константинович. Не опоздаешь. Дело на час». «Сворачивай на Керчь». Ермилов уже хлопнул по плечу Филипчука. «Куда нам в Керчь, Андрей Александрович?» «Завод «Альбатрос». Заброшенная территория. Там в машине обнаружили труп Ширяева». — Что за завод? — спросил Ермилов у Семена. — Когда-то бытовую технику выпускали и кое-что из приборов для ВМФ. Он неплохо сохранился, потому что его построили только в 85-м. На въезде торчали огромные стилизованные серп и молот, облезлые, ржавые, но все еще с оттенком красного. Около длинного заводского корпуса стояли два черных микроавтобуса, блестевшие на утреннем солнце. О вчерашнем дожде ничего не напоминало. Небо сияло голубизной, и даже стало жарко в ветровке, когда Ермилов по солнцу подошел к следственно-оперативной группе. Филипчук кому-то пожал руку, его узнали. «Вон машина! Ни с воздуха, ни с дороги не видно», — указал один из оперативников в сторону длинного серого корпуса с выбитыми окнами. Остатки бетонного забора и заросли акации, атаковавшие заброшенный завод, надежно маскировали легковушку. «Труп уже не кондиция, смотреть там нечего. Обнаружили сталкеры. Лазят тут везде. После зрелища, которое они увидели, думаю, теперь у них надолго пропадет охота соваться на заброшенные объекты». Он пригладил короткие усы, скрывая улыбку. Солнцезащитные очки торчали у него на макушке. Ермилов заглянул в машину. Трупный запах распространялся далеко за ее пределы, и раздутый труп едва ли можно было опознать. «Судмедэксперт где?» — позвал Ермилов. От группы мужчин, куривших в сторонке на солнышке, отделился высокий худощавый человек в черной бейсболке. Подошел ближе, заглянул в машину. — Что скажете? — При первом приближении огнестрел в голову, в затылок. Возможно, стрелок сидел на заднем сиденье, и от него не ждали опасности. Скажу больше после вскрытия. Один выстрел был. Ермилов обошел машину и заглянул в багажник, вскрытый экспертами и обработанный на пальчике дактилоскопическим порошком. В багажнике запаска и домкрат, куртка и перчатки. «Точнее скажу, после вскрытия», — повторил судмедэксперт. «Но то, что пулевое в затылок было смертельным, это наверняка. После такого не живут. Выходное на лице там разворотило. Опознание будет затруднено. Возможно, понадобится ДНК, если нет особых примет». «Ну вот, еще один неизвестный стрелок и труп нам на руки», — посетовал Филипчук, когда они шли к своей машине, торопясь доехать до Симферополя. «А как они его опознали? По водительским правам и тачке? Может, и не он это вовсе?» «Экспертиза покажет. Думаю, что он. Я бы не был так пессимистичен». Ермилов сел рядом с Семеном на переднее сиденье, опустил щиток, прикрыв им глаза от солнца, бившего на вылет через пыльное лобовое. «Минус исполнитель теракта. А вот кто его ликвидировал и зачем? Всегда после теракта или предотвращенного теракта задержанные по делу начинают вскрывать нам всю сеть своих хозяев, поставщиков, компонентов, КСВУ и так далее. Возникает пересечение с другими группами законспирированных или спящих диверсантов и агентов. Нас хотели лишить возможности узнать хоть что-то. Задержанные пока не дали ничего существенного. Как видно, Ширяев из группы был самым осведомленным или знал о других диверсантах, действующих в Крыму. В ГУР понимали, что если мы возьмем Ширяева, он начнет говорить. И отдали приказ кому-то из группы Стеценко на ликвидацию. В том, что группа существует, уже нет сомнений. Стеценко мы приземлили, значит, он стрелять не мог. Есть еще бойцы. Не зря же он мотался в Тамань, Керчь, в Щелкино и Краснодар. А именно из Щелкина Ширяев. Если бы он выдал Стеценко, что изменилось бы? Тот и так у нас сидит. Семен вел машину уже по Белогорской развязке, чтобы попасть в Симферополь. Не скажи, это дало бы связь Стеценко с исполнителями подрыва на Крымском мосту. Хотя раньше у нас таких данных не было. И в связи с гибелью Ширяева теперь не будет. Однако манера совершения ликвидации хоть и косвенно, но наводит на след. Одна и та же диверсионная подготовка в Киеве спецами из Англии. Найди почерк. Продолжим отрабатывать связи с Стеценко и Ширяева. Должны быть пересечения. Там и надо будет копать. Ты займись пока этим. Есть связующее звено между группами. Есть. Вы туда надолго? Практически без вещей? Хорошо, мы из ростовской командировки. Хотя бы минимум в сумке имеется. «Нам не привыкать», — хмыкнул Ермилов, подумав, что на базе Хмеймим, как в прошлый приезд, его обеспечат и камуфляжем, и всем необходимым. В конце концов, там есть военторговская лавка, а уж если где поблизости обретается Горюнов, так он тем более поспособствует. Его беспокоило положение Егоровой и Титовой в Стамбуле теперь, когда власти Турции в курсе подготовки диверсии. Октябрь 2022 года. Турция, город Стамбул. Яхта покачивалась на бутылочного цвета почти хрустальной воде на глубине. Титова азартно осваивала подводное плавание. Она действительно обладала навыками дайвера. Василий же не рвался под воду. Он сидел на корме с Демченко, слушая его излияние о том, что произошло между ним и Эдом во время их вчерашней встречи. Опустив ноги в прохладную воду, он машинально наблюдал за пузырьками воздуха, поднимавшимися на поверхность, там, куда направлялась под водой Инна, и старался унять гнев, который также пузырьками вспучивался в нем и искал выхода. Но поскольку при капитане яхты он не мог себе позволить орать на инструктора, Василий сдерживался и лихорадочно пытался понять, к чему их приведет опасная самодеятельность Демченко. Егоров уже знал о том, что его информацию о подготовке к диверсии на турецком потоке выдали на гора туркам. Он снова стал прослушивать запись разговора, которую сделал Влад. Сидел в наушниках, и капитан яхты мог подумать, что он просто слушает музыку. На встрече на конспиративной квартире МИ-6 неожиданно оказался журналист Гинчев. Он и начал разговор. «Вы же нас уже подвели однажды. Как мы можем вам доверять?» У нас не было никаких конкретных договоренностей, — возразил Влад уверенно и даже с ноткой раздражения. Денег я от вас не получал. Все было на уровне бла-бла. Я решил, что проект не слишком серьезный. Теперь-то я убедился, какими вы обладаете возможностями. Мне бы хотелось быть причастным. Второй раз мы редко кому делаем подобное предложение, — заметил Эд напряженным голосом. Вы были слишком посвящены в детали, раз смогли понять, что произошло, и сопоставить. Вот, кстати, совершенно не был уверен. Алена подтвердила мою догадку, когда я уже приехал. А до того я пребывал в неведении, я ведь не навязываюсь. Если вам нужен специалист моего класса, можно попробовать начать все заново. Если нет, без обид. Демченко помолчал. Честно сказать, я много раз пожалел, что бросил службу и остался в Крыму. Теперь я и не в Крыму. Какие там заработки? И не там, где события бьют ключом, а болтаюсь где-то между небом и землей, что называется. Заработки в целом неплохие, но ощущение, что жизнь свистит мимо, а ты вне этого стремительного потока стоишь на берегу и наблюдаешь за всем со стороны. Я же человек действия. И особенно остро это понял, когда все случилось без меня. «Ваши откровения, конечно, трогательные», — раздался циничный голос Гинчева. «А что вы все это время делали? Насколько я понимаю, вы уехали в Россию». «А что вас в этом смущает? У меня в Крыму родители. Я по нескольку раз в году их навещаю». «Мы, конечно, заинтересованы в таком опытном человеке. Меня несколько напрягают...» Он помолчал, звякнула чашка. «Ваши отношения с Аленой». «Чего?» Егоров поморщился, услышав это «чего». «Тут ты прокололся интенционно», — Василий протянул ему наушник, отмотав запись чуть назад. Увидев непонимающее выражение лица, Демченко добавил: «Слышишь?» В одном этом слове прозвучало возмущение и желание двинуть ему в репу. «Слишком много агрессии. Если ты пришел проситься в команду, откуда такая реакция?» Василий продолжил слушать и с внутренним раздражением понял, что гнев Демченко не остался без внимания. «Нас беспокоит сплоченность команды. Людей собираем разных, но ни у кого нет личных, давних отношений. А у нас есть информация, что у вас с Аленой, мягко говоря, нервная история с драками и скандалами». «По-моему, это мое личное», — сухо заметил Демченко. «Никак на выполнение задания не повлияет. Мы оба профессионалы. Вам этого недостаточно?» Егоров дослушал до конца, но ничего более существенного не обнаружил. Так пустая болтовня без конкретики. Если бы это были пробы на какой-то фильм, то актеру Демченко после, скорее всего, сказали бы спасибо и отказали. Такое стойкое ощущение сложилось у Егорова. Василий убрал запись в карман, с тревогой думая, с какой сопроводиловкой он отправит ее в центр. Демченко фактически вышел из-под контроля, влез в осиное гнездо. Что дальше? Откуда он мог узнать о напряженности в твоих отношениях с Аленой? Вы в прошлый раз, когда с ними встречались, как-то проявляли агрессию по отношению друг к другу? Или Алена делилась наболевшим? Нет, Алена тоже была удивлена, когда я ей сказал, о чем меня спрашивали. Демченко выглядел осунувшимся, погруженным в себя. Как видно, он не рассчитывал на столь недружелюбный прием англичан. Да и вовсе не хотел к ним соваться, если бы не Алена. Он не мог понять, почему Егорова так заинтересовал этот поворот в разговоре с Гинчевым. А Василий продолжал допытываться. «А в Турции у вас скандалы случались, так чтобы при свидетелях или соседи по дому могли слышать что-то?» «Чего-то прицепился. Ну, скандалили, конечно, но не на людях. А в доме у соседей практически никого нет, дом полупустой. Музыкант один живет, но он все время на гастролях. Вряд ли кто-то слышал». «А так как в Крыму до полиции дело не доходило?» «Откуда ты знаешь?» Демченко покраснел. И до него, наконец, стало доходить, что информация о семейных скандалах и драках могла просочиться только от их окружения в Севастополе. «Ага», — кивнул Егоров. «Вот и я о том же. Кто мог?» Демченко пожал плечами, с которых свисал расстегнутый гидрокостюм. «У Васи ответ имелся, Стеценко. Он мог разведать, еще будучи на свободе, и сообщить кураторам в ГУР или напрямую через Трошин англичанам. Тут Гинчев прокололся. Но зачем он вообще затронул эту тему? Наверняка об их непростых взаимоотношениях он знал и весной, когда шла подготовка к подрыву северных потоков. Но тогда их не волновали склоки Алены и Влада. Что изменилось?» К тому же у Егорова после прослушивания записи сложилось стойкое ощущение, что Эд вовсе не настроен привлекать Демченко к работе. Сейчас острее, чем когда-либо над Владом нависла угроза ликвидации. Титова выбралась из воды, и они направились к берегу. Переодевшись, сели на паром до Стамбула. И все это время Егоров переваривал услышанное, пытаясь вычленить суть и понять, что предпримут англичане в отношении Влада. Инна прослушала запись, пока паром шел к Стамбулу, и согласилась с умозаключениями Егорова. «Нет, они его не возьмут. В свои планы не посвятят. Скорее всего, скажут Алене, чтобы он больше не приходил. Однако он уже слишком много знает. Они не могут не понимать, что такой опытный человек, как Демченко, не сунулся бы к ним второй раз лишь по велению сердца. Скорее, по велению кого-то из ФСБ. Зачем он полез? Черт, он сорвал нам все планы. Теперь не будет доверия и Алене. Нам надо их вытаскивать. И чем быстрее, тем лучше», — решительно сказал Егоров. «Иначе мы потеряем и Синицу в руке в виде Алены, которая на данный момент реально единственная участница подрыва газопровода. Меликов уже мертв. До остальных нам пока не добраться. Мы даже не знаем, где они территориально. Возможно, в Стамбуле, если идет подготовка к очередной диверсии, и они сколачивают команду. Сейчас я выйду на связь со специальным представителем, передам ему запись и запрошу Плотникова и Ермилова, что предпринимать дальше». Однако ситуация начала выходить из-под контроля раньше, чем ожидал Егоров. Когда ему удалось встретиться в консульстве с коллегой, тот сообщил, что турки, в благодарность за предупреждение о подготовке диверсии, предоставили свои оперативные разработки в отношении Демченко. Тот наверняка попал под их наблюдение, когда полез к Эду, вопреки указаниям российской контрразведки. Встреча в генконсульстве с официальным представителем ФСБ проходила, как всегда, в переговорной. Тут стоял овальный стол, металлические жалюзи были опущены на довольно высоких окнах. В летней резиденции в районе Бюэгдерии хотя бы было зелено, за окном пальмы, кипарисы. Здесь же, на проспекте Истикляль, в районе Бейоглу, и смотреть в окна было не на что. Центр города, одним словом, пыльно, душно. Переговорной стойкой пахло кофе. Их источник сообщил, что намечена на ближайшее время ликвидация или провокация в отношении него. МИ-6 намерена его дезактивировать как весьма токсичный объект. «Токсичный объект» — это цитата. В разговоре упоминали, что так решил Кирилл и некий Иван Иванович. Егоров с любопытством подумал, кто бы мог быть этим источником. Какого уровня агент МИД, если он смог подобраться так близко к англичанам? В НАТО турки, конечно, состоят, но всегда и все делают по-своему, с ноткой турецкого колорита. Гинчев живет в отеле, там его, вероятно, и прослушивают, и не только там. Напрямую болгарин наверняка не говорит, но даже если иносказательно. Зная о подготовке группы боевых пловцов, митовцы сложили 2+2. В курсе дела и про Демченко. Егоров подумал, что турки хитрят, упоминают источник, чтобы ввести в заблуждение или набить себе цену. Что и когда конкретно планируется, не сказано, однако уже и так понятно. Надо сворачиваться и уезжать. Турки обещали обеспечить ему беспрепятственный вылет. Англичане здесь имеют вес и гипотетически могли бы чинить препятствия в аэропорту. Даже так, как мне сказали, у них есть свои люди, которые могут придержать на таможне под надуманным предлогом. Затем, когда твой самолет улетит, тебя возьмут под белые рученьки и уведут в неизвестном направлении. Турки как-то с этим борются, смотрят сквозь пальцы. Англичане во всем мире хозяева жизни. Их никто всерьез не тронет. Единственное противоядие, если турки сами проводят до трапа самолета и позволят улететь. Они не возражают, если мы заберем Демченко и его девушку. Они не знают о ее участии в известных событиях. Если узнают, то могут не выпустить. Захотят ее выпотрошить в плане информации. Скорее всего, знают, но решили выпустить. Ваша задача — выпроводить Демченко из страны, и чем быстрее, тем лучше. «С Аленой будет крайне затруднительно», — покачал головой Егоров, подумав, что это просто-таки невозможно. Переубедить эту девицу в обличье скаковой лошади, которая дерется как мужик и отличается ослиным упрямством, практически невозможно. Играть на ее привязанности к Владу бессмысленно, так как никакой привязанности к нему у нее нет. Даже если бы Егоров раздобыл и предоставил ей запись разговоров о токсичном объекте. Василий решил, что и не будет силы тратить на уговоры. Если руководство в Москве примет решение, предоставит туркам запись ее фактического признания в участии в диверсии, попросят ареста и экстрадиции. Теперь главное Демченко. Как это осуществить на практике? Он купит билет и... Думаю, ему лучше всего прийти в генконсульство и находиться у нас до вылета. Мы сопроводим его в аэропорт. У вас своя программа. Не думаю, что вам есть смысл их сопровождать. Не стоит светить вас перед турками. Василий подумал, что турки ведь могли уже отфиксировать контакты Демченко с парой из России, прилетевшей в Стамбул совсем недавно, почти одновременно с Демченко. И сообразить несложно, что это не просто уроки дайвинга. Егоров подумал, что капитан яхты мог вполне оказаться контрразведчиком, прекрасно знающим русский. Егоров вышел из генконсульства, дошел до магазинчика, где оставил Инку. Она задумчиво прохаживалась около витрины. Внутри надолго не задержалась. Торговцы очень навязчивые, лишних денег у нее нет, а цены тут немалые. Прогрохотал по мостовой красный трамвайчик, задребезжали стекла в домах. Егоров, все еще переваривающий полученную от связного информацию, вдруг понял, что ликвидировать Влада, оставив в живых Алену, нецелесообразно. Какие бы плохие отношения у них между собой ни были, они все же живут до сих пор вместе. И Алена мало того, что не станет выполнять их задания, но и способна повести себя непредсказуемо. Пойдет в полицию, к примеру, и во всем сознается. Василий набрал номер местного телефона Влада. Он получил его в соответствии с легендой, как ученик, который договаривается по телефону с инструктором об удобном для занятий времени. Обусловленные с Владом кодовые слова подразумевали сигнал тревоги. Одним из сигналов было то, что Демченко просто не ответит на звонок. Расписание его погружения под воду с учениками Егоров знал. Сейчас Влад должен находиться дома в Фенере. Иногда он, правда, ночевал на островах. Там в клубе были комнаты для отдыха инструкторов, но сегодня, и это Василий знал наверняка, он в Стамбуле. На звонок Демченко не ответил и не перезвонил в течение 10 минут. Василий подошел к Инне и дернул ее за локоть. — Инка, быстро в Фенер, похоже, мы его проворонили. Им сперва пришлось потолкаться на многолюдной вечерней пешеходной улице, прежде чем выбрались на набережную бухты Золотой Рог. Пока торопливо шли, Егоров успел остыть и слегка сбавил обороты в самобичевании. Он здесь не имел никаких реальных инструментов влияния на кого-нибудь или на что-нибудь. Вечерело, зажглись фонари, выстелив дрожащие дорожки света по поверхности воды. Было уже довольно прохладно. К вечеру около 16 градусов, к тому же от воды тянуло холодом. В Фенере пробирались по темным узким переулкам вверх от освещенной набережной. Тут уже Вася почти бежал. Он сопоставил разговор Гинчева о скандалах в семье Демченко с желанием английских спецслужб избавиться от токсичного объекта. Хороший мотив — гнев, ревность, вспышка. Один убит, другая сидит, — подумал Вася в рифму. А то и наоборот. Либо, как вариант, одна убита, а Демченко, не выдержав угрызений совести, покончил с собой. Картины рисовались одна хлеще другой, и Егоров прибавлял шаг. — Ты что, собираешься туда сунуться? Титова еле поспевала за ним. Ее белые кроссовки двумя яркими пятнами мелькали в полумраке переулка. Ни она, ни Егоров не заметила, что Инна от волнения перешла на «ты». Свет попадал на мощеную камнем мостовую только из некоторых окон, ущербный, вялый, через решетки, кое-где через щели в ставнях. — А если там два трупа? Что тебе этот Демченко? Мы его уже вытрясли. — Постоишь внизу. Иди за те дома, — велел Егоров. — Если что, доложишь в центр. Он стал пробираться по витой каменной лестнице, оставив дверь в подъезд открытой. В прямоугольном проеме замерла фигурка Титовой. На улице все же было посветлее, чем в чреве подъезда. Егоров махнул ей рукой за спиной, чтобы она скрылась из виду. Инка растворилась в сумерках. Егоров пошарил у себя на поясе, с облегчением сообразив, что ни кобуры скрытого ношения, ни самого пистолета нет в наличии. Открыть стрельбу в чужой стране, подписать себе приговор. Интересно, какие в Турции тюрьмы? Вася отвлекал себя от волнения, колотившегося пулеметными очередями в сердце и разгонявшего кровь с бешеной скоростью по венам. Может, с Аджаланом на Имралы посадят?

начиная операцию по вербовке российских пилотов, познакомил Игоря с болгарином-журналистом, сообщив, что тот будет в курсе спецмероприятия военной разведки Украины. Дело неслыханное, впрочем, Игоря уже давно на Украине ничего не удивляло, поскольку в коридорах их закрытого управления свободно ходили ЦРУшники и ССовцы. Гинчев, к тому же, не просто следил за операцией, чтобы потом снять очередной материал, а практически руководил ею. Давал тексты для переписки с пилотами. Операция, получившая название «Пилот», с легкой руки Горюнова, настоящую фамилию которого Игорь не знал, кончилась полным провалом и разбомбленным украинским военным аэродромом Канатова. Прежде чем прилететь в Софию, Игорь все же успел заехать в Киев, отчитался перед Тарасовым по поводу вербовки бойцов Черного Халифата. Апоплексичный Тарасов повозмущался из-за того, что чертов араб настаивает на бойцах не из бывших стран СССР. «Мы с ними на пальцы будем объясняться!» Кабир сказал, что этим парням надо только направление показать, где враг, а дальше они пойдут, как гончие по следу. Их не остановишь, будут грызть глотки неверным. — Мы для них тоже неверные, — вздохнул Тарасов. — А где Черкасский? Что-то я давно его не видел, — спросил Игорь. — В 73-м окопался, что-то таится. От меня-то, от шефа, — хмыкнул Тарасов, закурив. — Мне нужно отписываться по пилотам, у нас же именно Рома им координаты аэродромов давал. Я не собираюсь с Русланом на пару отдуваться, пусть поучаствует. — А чего он в 73-м? Тарасов пожал плечами, посмотрел на входную дверь. Серые тени стали заметнее у него под глазами. Тут не так давно заходил Крис. Ты же его помнишь? Он так-то в Прибалтике сейчас, но и нас почтил своим. Уже, кстати, второй раз. Еще весной приезжал. И тогда тоже Черкасского обрабатывал. Это когда каких-то пловцов искали? Тарасов кивнул. Я и тогда не влезал, а теперь англичане легко подставляют нашего брата под монастырь, если у них что-то идет не по плану. Гинч в какую-то статейку по пилотам кропает или интервью. А после того, как опубликуют, наверняка мы будем по уши в выгребной яме. А он белый и пушистый. Он сейчас разыгрывает карту, что его преследуют русские, и прям охоту на него открыли. Ты ведь с ним встречаешься в эти дни по поводу итогов нашего провала. Попытайся выведать, о чем он тогда собирается в своей статейке или репортаже вещать. Вообще-то это нас касается в первую очередь. Пусть уж нас попрофессиональнее выставит. У тебя с ним вроде контакт. Он даже оплачивает тебе поездки в Болгарию. Ты ему глянулся. Тарасов подмигнул. «Да у него вроде и дети есть. Разве он из этих?» Подразумевая нетрадиционную ориентацию, спросил Игорь. «Без их разбера». Тарасов переходил на мову, когда злился. «Журналисты все такие, богема!» Игорь отмахнулся, а сам с тревогой подумал, что и правда, не слишком ли ему Гинчев благоволит. Не такой уж пост майор Стремнин занимает, чтобы на него болгарин делал ставки. Руслан отреагировал резко, едва Игорь заикнулся о том, что Черкасский сидит в 73-м морском центре с неизвестными намерениями, вместо того, чтобы участвовать в написании отчета, который от них ждут уже не один месяц. Первоначальный короткий отчет по горячим следам, вернее, отписку, они состряпали сразу же, когда русские отбомбились по аэродрому Канатова. Тогда сгоряча написали все как есть, и о том, что под ногами мотался Гинчев, пытаясь координировать действия военной разведки, и о том, что дистанционная вербовка в таком серьезном деле неприемлема. Теперь же требовалось подкорректировать первоначальный отчет и провести всесторонний анализ в поисках слабых мест, чтобы попытаться снова сделать вербовочный поток пилотам. Насколько знал Игорь, Руслан уже занимался этим, но в глубокой тайне, законспирировавшись даже от товарищей по отделу, то есть от Стремнина. Игоря сейчас больше переориентировали на работу с игиловцами. Он сообщил о таких попытках Горюнову, но тот и так об этом догадывался. От пилотов поступали рапорты оперативным сотрудникам военной контрразведки о подобных поползновениях. Принимались меры. «Слушай, у меня проклюнулся в Крыму один парень. Мой агент сказал, что нам он очень подходит по всем параметрам. Но надо будет проверить, не застолбил ли его кто раньше. Уж больно по отзывам он профи. Я не стал пока давать официальный запрос. Проверить по картотекам оперативного учета, не является ли он уже чьим-то человеком. Работаем ведь на одном поле, не хотелось бы переходить дорогу. — Ты считаешь, это мой агент? — напрямую спросил Руслан с усмешкой. Он понял, что у Игоря есть конкретная информация, иначе он не стал бы ходить вокруг да около, а просто дал запрос, не был ли этот человек уже кем-то завербован. «Как фамилия?» Руслан Щербак обладал не слишком притягательной внешностью. Уж больно массивный, при этом непропорционально маленькая голова была словно позаимствована у кого-то другого. Только синие пронзительные глаза, умные и злые, кардинально меняли его облик. Игорь знал, что его сослуживец и приятель умен, довольно надежен, не склонен сдавать своих, и все-таки Игорь сейчас сыграл с огнем, раз не шел официальным путем. Если Руслан все же настучит руководство о таком интересе к чужому агенту, Стремнина припрут и потребует показать агентурное донесение. Хотя на этот счет Игорь рассчитывал на Кабира. Тот организует агента в Крыму, осведомленного и опытного, который подтвердит донесение Остеценко о том, что тот любопытный для военной разведки кадр. Игорь назвал установочные данные. «Тебе повезло, что меня спросил. Это был мой агент. Я его завербовал 2 года назад, повозился с ним, будь здоров, а когда нас с тобой кинули на вербовку пилотов, Тарасов вдруг передал Стеценко Черкасскому. Еще весной, до того, как окончательно передать агента другому куратору, я по просьбе Тарасова в архиве 73-го отыскал несколько боевых пловцов, которые уже ушли из Москвы центра. Главное требование было, чтобы кто-то из них жил сейчас в Крыму. Передал их координаты Стеценко. Все. А для чего и к чему, насколько я понял, для каких-то диверсий на Крымском мосту? Вроде для закладки под водой взрывчатки на опорах, что ли? Ну, там и так рванули без всяких водолазов, так что можешь не заморачиваться с запросом в картотеку, и пусть твой человек отвалит от Стеценко, чтобы его не засветить». А теперь Черкасский снова пасется в 73-м, подбирает новые кандидатуры. Что-то затевается, и все мимо нас. А нам навязали этих пилотов, план, обреченный на неудачу. Руслан отвернулся и промолчал, из чего Игорь заключил, что Руслана опять втянули в долгую игру и в дистанционную вербовку пилотов. Колчугинчев выглядел подавленным. История с провалом операции «Пилот» выбила его из колеи. Он все еще мечтал отыграться и даже готовил материалец, о котором упоминал Тарасов, и с помощью которого Колча хотел нивелировать успехи российской военной контрразведки. Он горел отмщением. Они пообсуждали, в каком свете лучше подать всю эту историю. Гинчев даже записывал что-то в блокнот, но Игорь был более чем уверен, что сделает Болгарин все по-своему и так, как ему укажут в МИ-6. Впрочем, не в их интересах все валить на неумение гуровцев вести вербовочную работу. О какой вербовке вообще можно говорить, если она была дистанционной? Так можно поймать на крючок подростков, пенсионеров, запугав их по телефону или связавшись с ними через мессенджеры. Но с боевыми пилотами такой номер, очевидно, провернуть сложнее. Гинчеву с ГУР еще работать вместе, вряд ли он станет портить отношения. Игорь решил пойти на легкую провокацию. Улыбаясь, он спросил: «Что тебе, мало тем для репортажей? Вот сейчас, после подрыва северных потоков, вроде поднялась волна против России. Тебе с твоим мастерским острым словом и карты в руки. Уж ты б на них выспался». Игорь поднял глиняный стаканчик с гроздовой ракией, кихлебар, выпил, чувствуя терпкость от щепы дуба и карамельный привкус от щелковичной щепы, которую добавляют в бочки, где выдерживают напиток. Гинчев выпил с кислой улыбкой и помрачнел еще больше, но ответить все же решился. «Свяжешься с ненадежными дураками, и все летит к чертовой бабушке». «Надеюсь, не в наш огород камень». «А честь. Либо он просто неудачник и притягивает неудачников, либо приходится признать, что у русских контрразведка не дремлет», — туманно пояснил Гинчев, кромсая ножом на тарелке чушка-бюрек. «Ты о ком сейчас? Случайно не о Тарасове?» «Нет», — помочился Гинчев. «Есть у вас деятель, который и дело с пилотами довел до абсурда, а теперь с газопроводом». «Так наш при делах», — Игорь присвистнул негромко, подумав о Черкасском. «А как ты думал? Все им обеспечили, и отличные фигуры прикрытия. И корабли в море американские баражировали, прикрывая зону от ненужных и случайных глаз». «Ну так взорвали же. Это невероятный успех». Игорь как мог изобразил восхищенный взгляд. «Как я понимаю, не обошлось без твоего участия. Ты, похоже, мастер проворачивать такие авантюры». «Авантюры, когда неизвестен исход. А тут он был предрешен». У Гинчева замаслились глазки. И вовсе не от еще одной рюмки ракии. Он доверял Игорю, чувствовал себя свободно, фактически признавая, что взрыв на северных потоках организован английской разведкой с помощью украинцев и при поддержке натовских американских кораблей в том районе. Но инициатор все же МИ-6. И дело-то сделали, но вмешался фактор случайности, как это бывает. И поэтому не удалось информационную составляющую довернуть до нужного градуса. Но промелькнул уже прорусский след в прессе. Начали было разгонять волну, и она вдруг заглохла. Я же понимаю, что замысел был великолепный. Набрать пловцов с русскими корнями и свалить все на них. Что могло помешать? Все плыло в руки. Покруче работы белых касок с их химическими атаками могло получиться. Русские подрывают собственный газопровод, чтобы поставить в, мягко говоря, неловкое положение Европу. Сенсация. Пусть бы оправдывались и требовали честного расследования. Факты говорили бы сами за себя. — Вот ты понимаешь, — грустно сказал Генчев, из чего Игорь сделал вывод, что не все в МИ-6 одобрили этот план провокации в СМИ. — Нам изначально предоставили гнилой материал. Не отработали психологические портреты этих людей. Посчитали, что деньги для них главный фактор. Подсунули к тому же бабу. А там, где баба, там обязательно какие-нибудь шашни, которые всему мешают. Да и забыли, что с русскими иметь дело трудно, они непредсказуемые. Если бы меня изначально допустили до отбора, такого бы не случилось. Он говорил туманно, но Игорь понимал, что Руслан по просьбе Тарасова вывел Стеценко на Демченко и Гончар, а Демченко и его баба оказались слабым звеном. Игорю деталей Кабир не раскрывал, однако он сложил 2 и 2. Подумал, что если Руслана по пьяной лавочке дожать, он выдаст и имена пловцов под запись. Но не исключено, что протрезвев побежит к Тарасову докладывать, о чем Стремнин выведывал нехорошо. Русские, в отличие от других... Колча сделал паузу, намекая на руководство МИ-6. «Оценили меня по достоинству». Он грустно улыбнулся, изображая ироничную браваду. «Охотятся за мной. Я уже в Болгарии местные спецслужбы сигнализировали, что ведется расследование. Задержали каких-то людей из группы, часть которых находится в Британии, все они связаны с русскими. Планировали похитить меня и любить. Значит, я им крепко намазолил глаза своими правдивыми репортажами. Будут задержания и в Англии. Среди них вроде и женщина». Игорь бросил на него взгляд, подивившись, как тот серьезен, так высоко оценивая свои фальсификации и по британскому псевдоотравлению, и по героической работе белых касок, устраивавших инсценировки с химическими атаками в Сирии. Но темные глаза Колча в полутьме винной бочки под звуки барабана блестели бесовским огнем. «Медовую ловушку готовили», — подмигнул Игорь, вспомнив намеки Тарасова на нетрадиционность интимных интересов Гинчева. Болгарин развел руками. А Игорь подумал, что тот, кто интригует уже многие годы, умеет организовать сенсацию из ничего, с легкостью мог изобрести шпионскую сеть, которая якобы готовила ему ловушку. Когда есть схема, всегда легко подобрать людей, которые впишутся в эту самую схему. Несколько болгар из Софии, у которых есть друзья-болгары, эмигрировавшие в Лондон. Далее зарядить своих приятелей в ДС. Они кинут информацию англичанам и завертятся карусель фальшивок. Эмигранты в Европе и славянских стран всегда уязвимы. Удобный материал для подобных фальсификаций. Посадят, и никто не посмеет за них вступиться. А что ты в Болгарии опять? Ты же вроде в Турции витал последнее время. Я-то вознамерился потусоваться в Стамбуле, в Киеве, тоска зеленая. Никуда лишний раз не уедешь, только по службе. Разве что благодаря тебе. Игорь поднял стаканчик и, чокнувшись, с болгарином выпил. — Уехал, — вздохнул Гинчев. — Отчасти тому виной твой шеф. Как вы его называете? Молодой да ранний? — Так вот он сказал, что надо его мочить. Я журналист. В таких делах участвовать не желаю. — Ты о ком? — удивился Игорь. — Неважно, — отмахнулся болгарин. — Главное, что я свалил до всех событий, мигрируя из страны в страну, как перелетная птичка, которую все, кому не лень, норовят подстрелить. «Кстати, о мигрантах», — сказал Игорь, вспомнив просьбу Кабира прояснить этот момент в разговоре с болгарином. «Великобританию заполонил всякий сброд, арабы, негры, и все с низким уровнем образования». Он, естественно, умолчал, что причиной тому стало то, что англичане в составе коллективного Запада методично разрушали мирную жизнь в Африке и на Ближнем Востоке в стремлении прихватить чужие природные ресурсы, а в качестве отдачи бумерангом им прилетели, приплыли, пришли толпы беженцев, довольно радикализованные, обозленные на жизнь и на европейский, светский и мультигендерный мир, голубеющий и розовеющий, как полярное сияние. «Но это один из механизмов, который можно использовать против врага», — продолжил Игорь. «В данном случае России. Да в любом случае России», — он рассмеялся. «Это вечный враг. У них засилье мигрантов из стран бывших республик Советского Союза. Но им не помешали бы и негры, и индусы для колорита. А если при этом подогреть их борцов за права человека, к примеру, с лозунгом «Мигрант тоже человек», и простимулировать тех, кто организует незаконную миграцию, тем паче у них очень лояльная статья УК по таким организаторам, посадят, почти сразу выпускают и снова в бой. Как, идейка? Можем поработать. Хотя это не совсем мой профиль, но беспорядки из-за мигрантов, общественное возмущение — тема. — Как тебе сказать? — со скромной улыбкой помялся Гинчев. — Ты уже опоздал, друг мой. В Москве активно развивается эта тема. Посольство Великобритании там активно спонсирует международную организацию по миграции и некоторые НКО, которые лоббируют миграцию как таковую. Моя хорошая приятельница занимается этим направлением. Встречается, собирает информацию о нарушениях прав мигрантов, чтобы потом эти сведения мое агентство могло обнародовать, и таким образом создается общественное мнение. — Ну вот, а я думал получить процент за идеи, — развел руками Игорь. — Ну что ж, выпьем за успех твоей подруги, в конечном счете у нас у всех одна цель и один враг. Когда Гинчев расплатился, положив кредитку с чеком в кожаную папку, и ожидал, когда официант вернется, к ним в кабинет бочку заглянул парень и, улыбаясь, заговорил с Колчи по-болгарски, подошел ближе и приобнял за талию. Игорь поторопился уйти. Раздосадовало то, что Гинчев так неосмотрительно продемонстрировал его, украинского военного разведчика, незнакомцу. Закралась мысль, не нарочно ли. Но Игорь списал это на беспечность, свойственную Гинчеву. Отсюда ляпы и досадные промахи в его репортажах, интервью, расследовательских статьях, претендующих на аналитику. Поэтому довольно легко российская контрразведка разоблачает авантюрные фантазии, замечая ошибки в логике построения сложно сочиненного сюжета, цепляющегося за отдельные факты, как за анкерные крюки, с помощью которых псевдожурналист взбирается на гору лжи. Он уже много таких гор нагромоздил, прикрывая неприглядные тылы порой не слишком профессиональной деятельности коллег из МИ-6. Его информационная повестка довольно однообразна, монотонна, и чем больше он продуцирует лжи и домыслов, тем больше запутывается. Игорь вернулся в номер «Интерконтиненталь София». Стоя у панорамного окна, глядя на памятник царю-освободителю Александру II на коне, освободившему Болгарию от османского ига в ходе русско-турецкой войны, подумал, что Гинчев не скупится на лучший отель, а значит, все еще делает на него серьезные ставки. Несмотря на то, что на данном этапе они не мутили никаких совместных дел. Использовав мессенджер, Игорь отписался Кабиру. Не все просьбы исполнил, но имел в виду на будущее дополнить, если пойдет информация о подробностях работы по Стеценко. Однако, чтобы прибереть Стеценко, достаточно было и аудиозаписи, которую Игорь сделал в ресторане, ориентировав запись только на голос, убрав лишние шумы, и планировал передачу из контактера из посольства России в Болгарии вализой в Москву. Горинов получил сообщение от Игоря, когда Ермилов уже улетел в Россию. Изначально Олег планировал дождаться ответа в Сирии, но после известия о возвращении Егорова тут же собрался и ближайшим военно-транспортным самолетом отбыл в Симферополь. Горинов пытался задержать его отъезд, чтобы скрасить свое пребывание в командировке, но тщетно. Теперь он связался по закрытой связи с Ермиловым, находящимся в Севастополе, и в свойственной ему манере начал издалека. — Как твой бесценный? Как, дражайший Василий Стефанович? — Мое нормально, если не считать легкой крапивницы от твоих коварных мандаринов, которые ты мне подсунул. Василий Стефанович, осунувшийся и злой, мы с Плотниковым решили, что ему лучше вернуться в Севастополь, пока мы не довели работу до логического конца. В Москве его возьмут в оборот полиграфологи, психологи, ВСБшники. Я это и посоветовал Плотникову отсидеться из личного опыта. Всегда лучше перекантоваться вдали от начальства. Не так рьяно будут мордовать проверками. На Василия лучше не давить, он парень правильный. Там, где солнце не дует, ветра. Плотников и есть мое и Егорово начальство, напомнил Ермилов, догадываясь, что Горинов имеет в виду, и удивившись, что тот решил вмешаться в дела их департамента. Олег даже поглядел на трубку ЗАС, нахмурившись. Ему не понравилась такая вездесущность Горюнова. Петр любит все контролировать, но Ермилов и сам способен защитить своих подчиненных, если понадобится. Иногда Горюнов, не замечая того, переступает границы в своей гиперопеке над окружающими, легко и шутя попыхивая сигареткой. Для него в России все свои, а он из тех, кто, услышав клич «наших бьют», мчится на помощь в первых рядах. В данных вопросах включаются другие механизмы. Он может быть пристрастен. Горюнов вздохнул, вспомнив, как проверяли его самого. Ну, ты и сам все это знаешь. Давай к делу. Мой приятель узнал немного. Аудио едет к тебе малой скоростью, скорее всего, доставят через Москву. Стеценко занимался сперва Руслан Щербак, затем передали его Роману Черкасскому, который работал по пилотам. Перед тем, как отправить агента, ему Руслан узнавал в 73-м биографии пловцов, находящихся сейчас в России, передал эти данные Стеценко. Фамилии пловцов Игорь Русланову не называл, не рискнул, но тот самый говорился, что позывной одного из пловцов Филя. Это Игорь уже позже в дополнение прислал. Напоил Руслана, и тот стал поразговорчивее. Когда 73-й уходил из Крыма, кое-какие их базы данных оказались у нас в руках. У твоих товарищей из ДВКР что-то есть и в ГРУ, а вось там найдется этот Филя. А спросить у Демченко, какой у него был позывной? Горюнов хмыкнул, то ли закуривая, то ли подбирая слова, скорее второе. Не будет же он курить в помещении ЗАС. А доказательства? Я тоже могу назваться Саддамом Хусейном. И даже усы отрастить, он снова хмыкнул. Надо, чтобы в этих документах было Демченко, Филя. Интересно, почему Филя? Узнаешь, раскрой тайну. Наш болгарский друг в то же время довольно однозначно высказался о своем участии в мероприятии с пловцами. Ты все поймешь по записям разговоров со Щербаком, Тарасовым и Гинчевым. Как по мне, так тут достаточно, чтобы прижать Стеценко к стенке. Ответишь даже в рифму. Ладно, бывай. Горюнов так быстро отключился, что Ермилов не успел его поблагодарить, хотя и слегка обиделся. Горюнов посмотрел на трубку закрытой связи, глухо молчащую, подумал, что играет на нервах терпеливого Ермилова слишком энергично, и надо сбавить обороты. Он соединился с майором из английского отдела ДКРО, который давал поручение для гриновского агента в ГУР-МО Игоря Стремнина с санкцией руководителя департамента. О результатах исполнения оперативного задания он Ермилову, естественно, не рассказывал. Хотя все вместе они фактически пытались противодействовать английским разведчикам под крышей посольства, действующим по самым разным направлениям разведывательно-диверсионной работы. Ермилов разрабатывал самое опасное направление их бурной деятельности – прямое участие в организации диверсий, прямые контакты с агентами, одновременно являющимися агентами военной разведки Украины. По агентурным же данным ДКРО шла информация, что кто-то из англичан мутит воду еще и по миграционным вопросам, но кто конкретно занимается из псевдодипломатов этим направлением, понять было трудно, хотя наметки имелись. Были выходы разведчиков на контакт, однако им удавалось уйти из-под наблюдения. Теперь после получения сведений от Игоря многое становилось понятным. Разведчицу Джессику Дэйвенпорт взяли под особый контроль и вскоре выявили ее контакты с функционерами гражданского содействия, которые усердствовали в улучшении условий жизни мигрантов в России в ущерб российским гражданам и для усиления. Глава 11. Октябрь 2022 года. Крым, город Севастополь. Демченко вернулся одним рейсом с Егоровым и Титовой. Его встретил Филипчук по просьбе Ермилова. Уже речи не шло о том, что Влад может скрыться за границей, и теперь требовалось проявить с ним особую деликатность, чтобы раскрутить его на участие в дальнейших оперативных мероприятиях, которые наверняка затеял тихий, спокойный, но в то же время матерый Ермилов. Филипчук в полной мере оценил способности полковника, когда тот разложил на составляющие Демченко и из быкующего, не слишком лояльного типа, вылепил вполне адекватного. Главное, чтобы Влад не замкнулся теперь после гибели Алены и не ушел в запой. Семена поразили изменения в этом парне. Влад осунулся так, что его нос казался еще больше. Брови нависли над глазами, затенив их, в подглазьях залегли тени. Он постарел лет на 10. Демченко был словно смятый пакет из-под молока, попавший под колесо фуры, может, той самой, что взлетела на воздух на Крымском мосту. — Что вам еще от меня надо? — спросил Демченко, измученно увидев Филипчука, встречающего сразу после пограничного контроля, одетого в черную ветровку поверх рубашки, стянутой туго на вороте галстуком. Весь такой свежевыбритый и подтянутый с ксивой в кармане, который открывает ему все двери. — Кажется, это вы к нам обратились, — сухо заметил Филипчук. — Примите мои соболезнования. Я просто хочу вас отвезти домой. — Своих везите. Вон эта сладкая парочка идет. Влад указал на Титова и Егорова. — И все же я вас отвезу. Машина большая, микроавтобус. Все поместятся. Демченко пожал плечами, не в силах спорить. Он понимал, что во всем произошедшем меньше всего виноваты ФСБшники. Более того, сейчас он бы так и сидел в тюрьме в Турции, если бы не их хлопоты. Особисты, как по старой привычке Влад называл сотрудников ФСБ, нисколько не изменили течение, по которому он плыл, до встречи с ними. Ну, не пошел бы в конце сентября в приемное управление ФСБ по Черноморскому флоту, все равно. Вернулся бы в Турцию и точно так же пытался бы забрать оттуда Алену, наверняка полез бы к Эду, чтобы понять, что происходит, и точно так же получил бы в ответ провокацию и арест. Его все эти дни тащили неумолимые силы и непреодолимые обстоятельства. Он как шар в боулинге, если уж попал в желоб справа или слева от дорожки, то не собьет ни одного кегля. Шар вернут на стартовую позицию, и он снова, как запрограммированный, попадет все в тот же желоб. Куда важнее ему было бы сейчас увидеться и переговорить с Олегом. Хотелось понять, как жить дальше, что его ждет. Уголовного преследования в отношении него быть не может. Олег это ему однозначно дал понять. Но что теперь? Что теперь? Адлер встретил дождем и духотой. Мокрый черный микроавтобус дожидался у входа в здание аэровокзала. Демченко забрался на заднее сиденье и уставился в оплывшее от дождя окно. Приехал без вещей, бросил все в стамбульской квартире. Даже не решился идти туда, живо представив засохшие пятна крови повсюду. Комнату сперва убийцами, затем полицией, перевернутую вверх дном. К тому же Егоров его предостерег, опасаясь, что в доме может находиться засада. Узнав, что Демченко выпустили, английские спецслужбы могли попытаться попросту ликвидировать его, пока он находился все еще в Стамбуле. Ведь именно о такой возможности сигнализировали турецкие спецслужбы еще до убийства Алены, что готовится ликвидация Демченко. Как видно, произошла утечка этой информации, и тогда англичане решили действовать по плану «Б», более кровавому и страшному. Филипчук сидел рядом с Егоровым, и они тихо переговаривались. Титова, устроившись на ряд позади них, свесила кудрявую голову меж кресел и прислушивалась. Влад демонстративно воткнул наушники в уши и включил музыку, хотя на него никто и внимания не обращал. Когда они въехали на его улицу на Молочной Балке в Севастополе, у него вдруг сдавило сердце. Все, он уткнулся в стену, пусть это и стена родного дома, оплетенная виноградом с южной стороны. Сейчас листья винограда побурели, но кое-где еще висят гроздья с сизым налетом, словно капли сорвались с тучного неба и влажными гроздьями повисли на лозе. Никаких перспектив, да еще с таким шлейфом и связей с сотрудниками МИ-6, с ФСБ и диверсантами. А за границу теперь едва ли сунешься, они будут поджидать, чтобы поквитаться. Ничего не нажил в Стамбуле, только посидел в местной тюрьме и подержал на руках труп любимой женщины. Страшная картина застыла у него перед глазами. На пороге дома стоял отец с секатором в руках, он обрезал кусты. Румянец на загорелых щеках выглядел постарушечьи и жалко, особенно в сочетании со старыми спортивными штанами, еще с советскими неубиваемыми галошами и потертой черной форменной пилоткой с крабом. На красной звездочке маль заметно пооблезла. Отец посмотрел на черный минивэн, на вышедших размять ноги Филипчика и Егорова, и смекнул, что неспроста сын заявился домой без звонка, неожиданно, да еще в такой компании. КГБшников опытным взглядом Каперанг Демченко определял сразу. «Олег, с тобой свяжется в ближайшее время. Он сейчас просто не в Севастополе». Влад прошел мимо отца так, словно только утром виделись. Не обнялись, не поздоровались. Тот снял пилотку и сжал в кулаке. «Достукался», — никому не обращаясь, произнес он, глядя в спину и садящимся в минивэн комитетчиком. Однако за Владом не пошел, понимая, что тут не станет разговаривать. И продолжил обрезать лозу с ожесточением, щелкая секатором. По приезде из Сирии, в уже ставшем привычном и даже обжитом кабинете, Ермилов выслушал доклад Филипчука, толковый и подробный. Егоров слонялся, как тень, от окна к дивану. И если Олег бросал на него сердитый взгляд, садился на некоторое время на широкий подоконник, выглядывал в окно на тополя, затем снова начинал бродить. Титова затаилась в уголке дивана, сложив руки на коленях, и внимательно слушала. Филипчук тут времени даром не терял. Прорабатывал настырно связи диверсантов, участвовавших в подрыве фуры на Крымском мосту, искал их связи со Стеценко и нашел. Стеценко попал на камеру наблюдения около дома одного из задержанных незадолго до своего ареста. А дом этот был в Щелкино, а в третьем микрорайоне в пятиэтажке. Несклонный к театральным эффектам Филипчук все же подержал паузу, наслаждаясь эффектом. Именно туда таскался Стеценко, только мы не знали, к кому теперь знаем. — Ничего не доказывает, косвенное, — пробурчал Егоров. Он был настроен рвать и метать, а не искать доказательства. То, что связь есть, мы и так знаем. Надо крутить Стеценко, блефовать, дать послушать ему аудиозаписи, что прислали нам наши восточные друзья. Вася улыбнулся Ермилову, повернувшись так, что его лица не видели ни Титова, ни Филипчук. Ну, а потом намекнуть, что далее в разговоре были прямо названы фамилии Гончар и Демченко. Тем более в аудиозаписи с Гинчевым говорится, что среди пловцов из 73-го была и женщина. Это на худой конец. — кивнул Ермилов с недовольством. — Понимая, что такой вариант вполне рабочий, он о нем уже размышлял, но если не удастся, Стеценко поймет, что его водят за нос и упрется еще более капитально. Будет отрицать даже очевидное. А им главное не просто его раскаяние, а деятельное раскаяние, чтобы он вывел их на свои контакты с английскими разведчиками, где они осуществлялись и как. Не исключено, что получится добыть тому доказательства. Времени прошло не так много. Могли сохраниться и записи с видеокамер, смотря где встречались, конечно. Англичане после запроса Ермилова сообщили, что некоторые из посольских, которые сейчас в оперативной разработке, выезжали в Краснодарский край и даже в Крым. Они катались по стране довольно свободно, не пускали их только в закрытые зоны. В регионах разведчиков под дипломатическим прикрытием передавали под местные ноги, сообщив о прибытии объекта опережающей телеграммы его ФСБ. УФСБ принимала эстафету и путем нехитрых манипуляций селила в оборудованные аппаратуркой гостиничные номера, водила по городу и области. Но одно дело свое наружное наблюдение, привыкшее водить посольских в сложных условиях мегаполиса, а другое — регион. Бывало, выпадал объект из поля зрения. И еще жгучий интерес для Ермилова представляли члены диверсионных групп, которых Стеценко, несомненно, знает. Он не самое низшее звено в крымской диверсионной иерархии, выстроенной украинской военной разведкой. Он резидент-групповод с правом осуществления вербовки новых агентов. Не зря же Стеценко мотался в Тамань, Щелкино, Керчь. Наверняка передавал поручения тамошней ячейки. «Я тут просматривал сводки событий в окрестностях Крыма», — заговорил Ермилов, когда Филипчук закончил доклад. «Затем запросил детали у наших товарищей из Херсона. Там задержаны члены ДРГ около месяца назад. Четверых задержали, одного ликвидировали в районе железнодорожного вокзала», — Филипчук проявил осведомленность. «В Херсоне сейчас начата эвакуация семей с детьми и пожилыми. Тяжелая обстановка, позади вода, впереди ВСУ. Диверсанты лезут, ведут подрывную работу, изнутри есть спящие, трудно. Я разговаривал с оперативниками, кто на том направлении. Там люди не то что с работы не уходят, но и не спят, кажется, вовсе». «Так вот, искал связь других задержанных диверсантов с крымскими группами и выяснил любопытный фактик. Среди задержанных в Херсоне есть парень из 73-го. В его допросах проскользнул псевдоним «Правник». Мы не знаем псевдоним Стеценко, но с учетом того, что он окончил юридический колледж, к тому же этот задержанный Кулаков склонен пооткровенничать. Умный, пожизненный срок ему не нужен». «Когда вы успели?» — удивился Филипчук, достав блокнот и собираясь записывать. Он смекнул, что Ермилов хочет дать какое-то поручение. Егоров с Филипчуком переглянулись, подумав, как видно, об одном. Ермилов — неутомимый максималист, решил дожать Стеценко, а пока маринует его. Тот наверняка остался в подвешенном состоянии после первых двух разговоров с полковником. «Должны быть у вас данные, служил ли задержанный Кулаков в 73-м, когда Московский центр базировался еще в Крыму. Если нет, тогда Инна составит запрос нашим товарищам в Москву в профильный отдел. Интересуют годы его службы, звания, на чем он специализировался, чтобы разговаривать с ним предметно. «Разговаривать?» — переспросил Егоров. «Его этапируют в Севастополь в ближайшее время. Как раз к тому времени нам необходимо будет иметь по нему данные. Семен, ты спросил Демченко о его позывном?» «Философ Филя», — Филипчук спрятал блокнот в карман. «А что?» «С такой-то рожей», — Егоров хмыкнул. «Надо было отправить фото Стеценко для предъявления Кулакова, а потом этапировать». «Мне хочется лично посмотреть на его реакцию, когда он увидит фотографию», — потер руки Ермилов. В Балаклавской бухте, которую стискивали уже плешивеющие потихоньку к зиме горы, на зыбе покачивался старенький сине-белый баркас дядюшки, мичмана Юры, Ивана Борисовича, организовавшего рыбалку. Ермилов кутался в черную штормовку все того же дядюшки, старого подводника. Широкоскулый, с обветрившим и загорелым лицом, с всклокоченными седыми волосами, придавленными кепкой, Иван Борисович разговаривал раскатистым басом с хрипотцой. «До октябрьского похолодания надо еще успеть наловить чулар», — сказал он. «Кефали», — негромко пояснил Юра, разматывающий снасть. Он уговорил Ермилова и Егорова выйти в море в ожидании новостей по делу и прибытия Эдуарда Кулакова в Севастополь. «А с января ставрид пойдет, недолго ждать. Глядишь, и вы тут до ставрида досидите», — он улыбнулся. Сели в катер на набережной Назукино еще затемно. Стояла прохлада, с моря тянуло, как сквознячком. Небо бледно-голубое, только начавшее обретать яркий цвет после ночи. Набережная была засижена рыбаками-мухами, сидели они плечом к плечу, как только ухитрялись снасти не перепутать. Водоплавающих рыбаков в бухте собралось прилично, перемещались на самых разнообразных катерах и лодках, в том числе и надувных, разве что банную шайку не использовали, чтобы выйти в море. Ловили на нереиса, которого Иван Борисович прикупил в Симферополе, там дешевле, в коробках по 25 штук в каждой. На лиманного червя клевало отменно. Удочку Ермилову дали 7-метровую со скользящим зеленым поплавком. Впервые за все дни долгой командировки он хоть ненадолго забыл о работе, глядя на восходящее солнце, блестящую зыбь желтоватой горы, окаймляющие бухту, снующие вокруг лодки, старающиеся попасть на более рыбное место, блестящие серебристые узкие тушки кефали, которые заполняли белые пластиковые ведра, стоящие под небольшим навесом на баркасе. Но в самом деле лишь ненадолго все это его отвлекло. Егоров заметил, что у Ермилова взгляд стал отрешенным, полковник явно уже что-то обдумывал. Василий в смешных резиновых зеленых сапогах, одолженных ему мичманом, сидел на корме с сигаретой. Рыба у него не клевала, принципиально и самоотверженно насаживаясь на крючки Ермилова, Юры и Ивана Борисовича. После турецкой тюрьмы Вася начал покуривать. Ермилов пока терпел эту его манеру, очевидное подражание Горюнову, но планировал начать нещадно бороться с никотиновой заразой, когда Егоров перестанет заниматься самоедством за свой промах в Турции и немного успокоиться. Двое сыновей-двойняшек научили Ермилова обращению со своенравными мальчишками, к которым он относил и Василия. Олег в самом деле уплыл мыслями далеко, как будто по зыбкой водной глади в открытое море. Вспомнил вчерашнюю тягостную встречу с Демченко в квартире на Горпищенко. Сперва хотел увидеться с ним уже после препарирования Стеценко, но Филипчук настоял. Считаю, что Влад прилетел слишком подавленный, Семен опасался, как бы парень не наложил на себя руки, и настойчиво советовал полковнику с ним встретиться. «Вы на него оказываете психотерапевтическое воздействие», — пошутил он. Влад в деталях рассказал о событиях в Стамбуле. Он показался Ермилову чересчур многословным. Похоже, таким образом справлялся с пережитым, а может, ему просто не с кем поделиться. Родителям-то всего не расскажешь. Демченко готов был многое отдать, чтобы повернуть все вспять. «Если б я знал, я бы еще тогда уехал. Я уехал бы», — повторял он, замерев на стуле у окна. Ермилов понимал, что Демченко важный свидетель, и его надо морально поддержать, чтобы не слетел с катушек, как того всерьез опасался Филипчук. «Алена с вами не поехала бы. Не терзайте себя. Вы ведь не бросили бы ее. Насколько я понял характер ваших отношений за вами, она не побежала бы. А оставшись в Стамбуле, долго бы не прожила. Им она не нужна была живой. Максимум дали бы ей поучаствовать в еще одной диверсии и ликвидировали. Или Вы упоминали ее слова, что их группу сдали немцам. В таком случае арестовали бы в Турции и депортировали в Германию. Хороший исход ее не ждал, поверьте. Стеценко вывели на вас и на Алену сотрудники ГУР МО Украины. Это мы знаем наверняка, причем произошло это с подачи английских спецслужб. Выбрали именно вас из-за вашего российского гражданства. Им нужен был не просто подрыв, а провокация. Алену же они задействовали, скорее всего, зная о ваших отношениях, чтобы держать вас на поводке. Вернувшись от воспоминаний о встрече с Демченко, Ермилов с недоумением поглядел на поплавок, который выскакивал из воды, выталкиваемой рыбой, схватившей Нереиса. С полными ведрами кефали баркас причалил, и можно было ощутить твердь земную. С непривычки покачивало. Загрузились со всеми снастями в машину и поехали к Ивану Борисовичу домой, хотя Ермилов порывался рвануть в управление. Мобильный молчал. Филипчук, видно, не хотел тревожить полковника в редкие выходные. Жареные на чугунной сковороде кефаль в саду Ивана Борисовича за столом под навесом с виноградом, свисавшим между металлических и блекло-голубых труб, показалось после морской рыбалки особенно вкусной. Мария Сергеевна, тетка Юрия, высокая и сухощавая, достала из погреба соленые огурцы и помидоры, свежие с огорода нарезала в огромную эмалированную миску. Ермилов уже давно отвык от трапезы так по-простому. В Москве фарфоровая чешская посуда, салатники из хрусталя. Люська любит красивую посуду. В этой простоте было удивительное очарование добродушного русского гостеприимства. Исконного, когда за столом могут вдруг и песню затянуть, раскинулось море широко. Дядя, поглядев вопросительно на Юру и заметив одобрительный кивок, принес чачу в зеленоватой бутылке градусов 60. Источала пар жареная на летней кухне крупными ломтями на подсолнечном масле картошка, посыпанная укропом, который еще стойко торчал на огороде, норовя прикрыться желтым зонтиком от предстоящей осенней непогоды. Но пока еще светило солнце, пахло морем и теплой землей с грядок. Участок шел под уклон, и казалось, скатится в море, блестевшее поверх крыш соседских домиков. В пластиковой плетеной вазе лежал вымытый тут же в огороде под краном инжир, блестевший каплями воды, виноград с треснутыми от спелости ягодами. Но уже вечером, оставив перебравшего Егорова ночевать у радушного Ивана Борисовича, Ермилов вошел в свой временный кабинет. Ощущение тепла и покоя было таким же шатким, как походка, после того, как сошел на берег зыбкого баркаса. Тут же возник на пороге бодрый Филипчук. — Кулаков прибыл. А где Егоров? Василий вахту не в силах стоять. Чего не позвонил, укорил Ермилов, чувствуя, что снова в своей рабочей колее, а теплая атмосфера сегодняшнего дня с виноградной лозой, пронизанной осенними лучами с ароматами жареной рыбы, уходит сквозь приоткрытое окно в темную севастопольскую ночь. Допрашивать его сегодня все равно не станете. Я уточнил информацию. Кулаков служил в Крыму в первом отряде, как и Демченко с Аленой. Не знать он их не может. Отбыл на Украину в 14 году, служит до сих пор. Участвовал в АТО, как и Алена. Сидел в Иловайском котле. В общем, пока все. Спасибо, Семен. Ермилов сонно потер лицо и, дождавшись, когда за Филипчуком закроется дверь, улегся на диван. Его все еще покачивало. На диване, как на баркасе, уплыл он в сон, где Кулаков с лицом Демченко убеждал его, что Стеценко надо дать вышку, непременно вышку. Затем появился Стеценко и заговорил по-арабски. Ермилов смотрел на него с недоумением. Сквозь сон голос показался знакомым. Затем запахло табаком. Олег приоткрыл один глаз, не веря своим ушам. Своим глазам поверить пришлось. В кресле у окна сидел Горюнов с мобильным в руке. Он как раз заканчивал разговор в полголоса по-арабски. Расположился, вытянул длинные ноги в пыльных кроссовках, все в тех же джинсах и мятой голубой рубашке с закатанными рукавами. Рядом с ним стояла большая сумка, в которой Ермилов готов был голову дать на отсечение, блоки сигарет и оружие. Ветровку Петр бережно повесил на бюст Дзержинского, притулившийся в уголке кабинета на деревянной колонне подставки. — Да черт возьми, откуда ты свалился? — Ермилов сонно щурился. Сел на диван и покосился на друга. Горюнов оглядел пространство вокруг кресла. — Вроде ниоткуда не падал. Просто подумал, что ты затаил на меня обиду и прискакал с извинениями. — Хватит трепаться. Ермилов, тем не менее, удовлетворился сказанным. — Никогда не поверишь, что ты приехал каяться. Кающийся Горюнов — это нонсенс. — Ладно, ладно, — изобразил смущение Петр. — Ты не знаешь, какая у меня тонкая душевная организация. Я тебя давно разоблачил, — шутливо погрозил пальцем Ермилов. — Короче, у меня сейчас допрос. — Ты меня допрашивать собираешься? — Тебя тоже. Каким жарким ветром тебя занесло? Как ты попал в кабинет? Олег взглянул на наручные часы. 9. — А тут не заперто было. — Зашел, смотрю, притомился, мой дорогой Константинович. Чачу вкушал. Еще короче. Ермилов наконец обнаружил галстук под подушкой и надевал его, подойдя к зеркалу за дверью. Дверью его чуть не пристукнул вошедший внезапно Егоров. Шефа он не увидел, а сразу же устремился к Горюнову, пожал тому руку. Петр показал Васе за спину на Ермилова. Тогда Василий спросил «Можно?» и отошел к окну после кивка Ермилова, догадавшись, что влез в их разговор. «Рустамов Камиль Наильевич», — без перехода начал Горюнов по делу, — «из крымских татар. Воевал в рядах ИГИЛ еще в 18-м, затем какое-то время обретался в Узбекистане, потом на Украине в качестве инструктора. Я Камильчика там и выцепил. Пришлось пересекаться. У нас он объявлен в розыск давно и пока безуспешно. И вот начал в УБТ работать под диверсантом, организовавшим подрыв Крымского моста. В допросах задержанных всплыл его погонялово, визирь. Был такой визирь в Османской империи, Рустем», — Горюнов усмехнулся. С персидского переводится как «человек с мощным телом». Наш Камиль здоровенный мужик, под 2 метра с бритой головой, глаза на выкате, джин одним словом. «Наш Камиль?» — поинтересовался Ермилов. «А я сказал, мои люди говорят, что он связан не только с диверсантами с Крымского моста, но и со Стеценко. А от тебя я слышал эту фамилию. Наш Камиль — профи, такой же, как и Стеценко. И он, по моим сведениям, в Крыму. Задерживали же в сентябре тех, кто готовил теракты против чиновников. Вроде как он и к этому причастен». «Профи, говоришь?» — задумчиво переспросил Ермилов. «А случайно отпечатков пальцев его в какой-нибудь базе не имеется?» «В ОБТ имеются. Я подсуетился на Яворовском полигоне. Жили-то в соседних комнатах. А что, есть с чем сравнить?» «Убийца Ширяева», — Егоров догадался, о чем подумал Ермилов. Василий тоже достал сигарету, заметив, что Горюнов в кабинете шефа безнаказанно курит. «Детям вредно!» Горюнов привстал с кресла, отобрал у Егорова сигарету, а затем бесцеремонно вытащил и оставшуюся у него пачку сигарет из нагрудного кармана. Егоров, игнорировавший замечание Олега Константиновича о вреде курения, сейчас засмеялся и махнул рукой. У Ермилова создалось впечатление, что тот больше не закурит, и что впервые после возвращения из Турции Вася выдохнул и стал похож на прежнего Егорова. Через час было готово заключение эксперта по срочному запросу для столичных полковников. Отпечатки пальцев визиря, запрошенные Горюновым из Москвы, совпали с теми, что Рустамов оставил в машине с трупом, найденной на территории заброшенного завода. Он не заботился о сокрытии улик, беспечно считая, что в России нигде в базах данных нет его отпечатков. «Что нам это дает?» — спросил Ермилов. «Кроме того, конечно, что мы раскрыли убийство». «Не лечь ничего, добавит статья Рустамова и только». Горюнов откинул голову на спинку кресла, изучил трещины на потолке и в задумчивости достал сигарету, зажал губами. «Да не буду я курить, не сверкая глазами, мне так лучше думается. Я могу присутствовать на допросе Стеценко?» «О, Господи!» — Олег был с Горюновым сейчас в кабинете наедине. «Может, ты скажешь, что и с Плотником этот вопрос согласовал? Мне самому пришлось запрашивать особое разрешение договариваться со следователем, который вел дело. А у тебя все просто». «Это гнусная ситуация. Я запросил свое руководство, то есть Уварова. И Анатолий Сергеевич утвердил это с твоим Плотниковым. Так что я чист перед законом». Фотографию Стеценко Кулаков повертел в руках, даже повернул. Словно надеялся увидеть там романтическую надпись «Кого люблю, тому дарю» или нечто подобное. Бросил ее на стол. По телосложению он неуловимо напоминал Демченко, оно и понятно. Тренировали одну и ту же группу мышц, оба пловцы, бритый почти наголо, со шрамами на черепе, выглядящий довольно молодо, с грубой внешностью жестокого человека, с голубыми водянистыми глазами, с крупными руками, торчащими из рукавов синей водолазки. Кисти рук тяжелые, перевитые венами, натруженные руки. «Сколько он убил?» — подумал Ермилов. «Это правник, как зовут на самом деле, понять не имею. Мне дали с ним связь, сказали, что он будет в Крыму, но может подъехать в Херсон, если потребуется. Что могло от него понадобиться? Оружие, спокойно отреагировал на этот вопрос Кулаков. Если бы удалось проникнуть без такого шума, какой у нас получился, он засмеялся. Смех прозвучал зловеще. Он щедро пересыпал речь матом. Перестрелку посреди города я вообще-то не планировал. Мы бы осели в городе и вели диверсионную работу. Так сказать, боевое подполье. Вот тогда и пригодился бы правник. У него российское гражданство. Он мог свободно перемещаться, делать для нас закладки в оговоренных заранее местах. Эдуард Александрович, а этих людей знаете? Ермилов выложил перед ним фотографии Демченко и Гончар. Мы служили вместе в 73-м. Кулаков приподнял одну бровь. Странно. В процессе допроса Ермилов понял, что бровь у него дергается не от удивления, а, скорее всего, от контузии, полученной в Алавайском котле. Кулаков вообще оказался безэмоциональным типом, по выражению его лица понять что-то было сложно. Что именно? Как раз об этих двоих расспрашивал меня правник еще в Киеве. Нас знакомили в столице, я подъехал в Броварский район, там у горовцев база не только дроноводов, но и по подготовке агентов-диверсантов. Кулаков усмехнулся, продемонстрировав пару металлических зубов. Я грешным делом подумал, что меня хотят определить в инструктора. Встретились в учебном классе. Познакомил нас офицер ГУР Роман. Он, Ермилов, предвидел такой расклад и запросил из Москвы фото Черкасского, полученное в ходе операции «Пилот». Гуровцы тогда, вопреки всем правилам конспирации, напрямую показывая свои лица по видеосвязи в мессенджерах, разговаривали с российскими пилотами, пытаясь их завербовать. «Так точно», — согласился Кулаков. «Роман пояснил, что на вражеской территории нам придется работать вместе, поэтому личный контакт важен. Ну и попросил рассказать правнику о некоторых моих бывших сослуживцах. Особенно их интересовал Филя, то есть Демченко. Алена постольку-поскольку их заинтересовало то, что у них отношения, а Филя бегает за ней, как щенок». «Вы знаете человека с псевдонимом Визирь?» «Не помню такого», — пожал плечами Кулаков. «С английской спецслужбой вы имели контакты?» Кулаков занервничал, насколько это можно было понять по его невозмутимой физиономии. Он поерзал на стуле и спросил. «Разве вы не знаете, что они у нас как хозяева шастают по территории центра? Лично не пересекался. Но большинство наших спецопераций и диверсий их аналитики просчитывают. Имя Кристофер Данелли вам знакомо?» «Нет, говорю же, лично не пересекался. Я не из руководящего состава, сам исполнитель. Иначе какого лешего стал бы с оружием в руках лезть под пули? Я вообще боевой пловец. Нас столько лет обучали, чтобы потом банально сунуть в бой. Вы имеете в виду бои в Донбассе?» «В Херсоне тоже». Ермилов поднялся, собираясь уходить. «Вот тут вы лукавите, Эдуард Александрович. В Херсоне вас явно собирались использовать по прямому назначению для диверсии на воде. Не преуменьшайте вашу значимость». Кулаков отмахнулся. «Мне все равно сидеть, долго сидеть. Может, планировали. Теперь-то что говорить? Мне лишний срок не нужен». Ермилов вышел из допросной с четким пониманием. Кулаков идет на сотрудничество только в вопросах, не грозящих увеличением его срока. Он имел вполне конкретные диверсионные задания, которые должен был совершить в Херсоне со своими подручными. Не вышло, так чего он будет добавлять себе статьи? Горинов, дождавшись в коридоре окончания допроса, просмотрел распечатку излияния Кулакова, сделанную для него Ермиловым. «Данелли», — переспросил он, обратив внимание на эту фамилию. «В Ливии и Сирии с подачи этого типа велась активная антирусская пропаганда. Он один из тех, кто готовил отчет по России для Комитета парламента разведки и безопасности. Там Россия была названа враждебным государством, более опасным, чем исламское государство. Говорили о необходимости на долгое время лишить России друзей и союзников по всему миру. Это одна из главных точек Ми-6. А Великобритания, что давно не секрет, является центром по продвижению антироссийского лобби». И тут рожки крест торчат. В деле о взрыве у Крымского моста уж точно. Стеценко привели в соседнюю комнату для допросов. Ермилов просил не уводить Кулакова, если вдруг понадобится провести с ним очную ставку. Горюнов уселся на стол около двери, в стороне от места предстоящей схватки, где в качестве орудия битвы письменный стол, диктофон, ноутбук, на котором Ермилов собирался дублировать показания Стеценко, принтер на столике у окна. При этом Петр расположился так, словно на удобном кресле, в привычной позе, вытянув длинные ноги в пыльных кроссовках. Выглядел он здесь чужеродно. Лысина Стеценко поблескивала под лампой искусственного освещения. Бакенбарды пообмялись от тюремного унылого быта. Лицо выглядело встревоженным и бледно-серым. Ермилов грешным делом подумал, что, может, стоит вызвать врача. Но решил пока повременить. В конце концов, в следственном изоляторе есть врач. Долго ждать не придется, если Стеценко поплохеет. «Ну что, Денис Михайлович, вот мы и встретились снова. Нет желания поговорить о ваших взаимоотношениях с сотрудниками английской разведки? Молчите. А у меня для вас сегодня почти что фотоальбом. Передадимся воспоминаниям из вашей бурной жизни». Ермилов вытащил из кармана пачку фотографий и начал выкладывать их перед Стеценко, комментируя. «Это труп Мельника. Вы знаете такого, нет? А он познакомился с вашим огнестрельным оружием, убит из вашего ПМ. Есть заключение экспертизы. Это фото вашего отпечатка пальца с перил около места убийства. Там же обнаружена гильза. Далее. Фото вашей машины, выезжающей из Крыма накануне убийства и въезжающей обратно после. Еще фото с видеокамер около дома участника диверсии на Крымском мосту. Вы частенько ездили в Щелкино, передавали поручения для группы от ваших хозяев в ГУР МО Украины и сотрудников МИ-6. Ермилов достал из папки бумаги и стал выкладывать их поверх фото. Баллистическая экспертиза по оружию, изъятому у вас при задержании. Экспертиза по пальчикам, распечатка аудиозаписи рассказа вашего первого куратора, сотрудника ГУР МО Руслана Щербака о вас. Свидетельство того, что он передал вас по указанию руководства другому куратору Роману Черкасскому, а перед этим Щербак снабдил вас личными делами боевых пловцов из 73-го морского центра специальных операций Украины. Вот еще фото Демченко и Гончар. Это одни из тех боевых пловцов, бывших и действующих, которых вы выбрали для англичан по их просьбе, для того, чтобы использовать их в качестве исполнителей диверсии на Северных потоках. Тут показания Демченко о вашем случайном знакомстве на Тороповой даче. И это еще не все. Здесь показания задержанного в Херсоне командира диверсионной группы Эдуарда Кулакова. Для него вы должны были доставлять оружие в случае успешной работы ДРГ. Более того, он встречался с вами в диверсионной школе в Броварском районе под Киевом и дал вам всеобъемлющие характеристики на Демченко и Гончар. Ермилов сел. До этого он стоял, как крупье, раздавал не карты, а документы, фотографии. Поглядел на Стеценко еще более бледного, чем в начале допроса. В итоге участие в организации диверсии на Крымском мосту, кстати, задержанные активно дают показания, участие в подготовке терактов в Херсонской области и Херсоне, подготовка диверсии на Северных потоках, ликвидация одного из участников диверсии на газопроводах, вооруженное сопротивление при задержании. Я уж не говорю о работе на иностранной разведке ГУР и МИ-6. В общем, пожизненное вам гарантировано. Кстати, возможно, еще наклевывается связь с ИГ, запрещенного в России, во всяком случае, с одним из боевиков, Рустемовым, с псевдонимом «Визирь». Стеценко молчал, и Ермилов решил добавить. Микки Майлз, английский дипломат и по совместительству шпион, приезжал в Краснодар в то же время, и вы там были. Тогда с ним и встречались. Были еще контакты? — Были, — хрипло проговорил Стеценко. — Дайте воды. Он выпил целый стакан. Мне будет снисхождение. — Если начнете сотрудничать. — Где визит? Его Лешка, адрес? — это вдруг спросил Горюнов, будто в комнате выстрел раздался. Вздрогнули от неожиданности и Ермилов, и Стеценко. Петр встал, подошел к Стеценко и навис над ним, опершись руками о столешницу и о стул, на котором тот сжался, словно ожидая удара. — Не знаю, вроде говорил, что на Корабелке. — Где там, на Аполлоновке или Ушаковой Балке? — проявил знание города Горюнов. Как выяснилось, позже у Петра были агентурные сведения по поводу вероятного адреса, и он проверял Стеценко. — Кажется, на Ушаковой. — Что ты о нем знаешь? — Горюнов не был склонен разговаривать с диверсантом, как Ермилов, подчеркнуто вежливо. Хотя Петр почти со всеми общался довольно фамильярно. — Познакомились с ним в Киеве, он научил меня кое-каким приемам. Стеценко стушевался. «Келлерским», — догадливо уточнил Петр, перехвативший инициативу в допросе и продолжая дожимать. От адвоката изначально Стеценко отказался, но теперь не вспоминал о юридической защите. Уже не просто они перевалили Рубикон, а пробили стену плотина. Да он показывал, опасный, страшный человек. Воевал в Сирии, кажется, в Ираке, в ИГИЛ. Куратор, я имею в виду Романа, в переписке я называл его Даниилом, сказал, что мы какое-то время будем работать с Рустемом в тандеме. Но у того особое задание, насколько я понял, визирь, как и я, обладал правом вербовки новой агентуры. Что он и должен был осуществлять. Уже здесь, в Крыму, планировал сплотить группу для ликвидации местных чиновников. Думаю, он сейчас этим и занимается. Насколько я понял, в конце сентября задержали часть его группы. Но визирь продолжит свое дело. Как вы поддерживали связь? Через мессенджеры. Он может знать, что ты задержан? Петр достал сигарету и вертел ее в пальцах. Присел на край стола так, что Ермилову пришлось вытягивать из-под него фото и документы. «Если по ТВ в интернете информации о Борисе не было?» «Нет», — убежденно сказал Ермилов. «Тогда вряд ли. На связь мы в последнее время выходили крайне редко, не было повода». «Но он видел, что вы давно не появлялись в Телеграм или где вы там переписывались?» Олег, наконец, выдернул последнюю фотографию и бережно спрятал все в папку. «Это может быть сигналом провала?» «Задержали меня не дома, соседи вряд ли бы рассказали, если бы он пришел поинтересоваться». К тому же визирь не знает, где я живу. У нас конспирация довольно жесткая. В принципе, мы с ним не оговаривали сигнальную систему о провале. Но вы-то знали, что он обосновался где-то на корабельной стороне? Резонно заметил Ермилов. Я ведь не знал точно адреса. Да и он безбашенный, не боится ничего и никого. У него словно защитные механизмы отключены. Мне кажется, такие в любой момент могут совершить самоподрыв. Он, кстати, как-то говорил, что его в Сирии готовили к участи смертника. Но в последний момент не понадобилась его самоотверженность. Допустим, он хотел с тобой связаться в эти дни, пока ты куковал в изоляторе. Я, естественно, не ответил, — кивнул Стеценко, продолжая развивать тему. Ничего. Говорю же, это не знак провала. Не было договоренности заходить на свою страницу, скажем, каждую неделю. И вообще не его забота проверять меня. А в центре? Какая у вас была система оповещения о провале или о вашем благополучии? «Месяц нет от меня никаких сигналов, и значит провал». Он бросил взгляд на календарь на стене. «Еще дня четыре, и все, меня спишут со счетов. О благополучии было решено дополнительно не сообщать. Тем более, я как раз накануне задержания связывался с Романом». «Месяц немноговато?» Ермилов посмотрел на Горюнова. Тот почувствовал взгляд и, не оборачиваясь, покачал головой. «Уж кому знать, как не ему». — Олег, нужен ли вам мобильник? Он должен со своего выходить. Пускай просто выйдет в эфир и просмотрит сообщение, нам заодно покажет. Ермилов позвонил и попросил принести телефон из вещей Стеценко. Пока ждали, спросил. — Денис Михайлович, когда заходите на свою страницу, вы всегда отвечаете на послание или только просматриваете? — По-разному. Сейчас только зайдете и просмотрите. «Бывало, что вы так долго не на связи?» Подумаешь, Стеценко пожал плечами. «Кажется, так долго нет. А если они спросят, как я, почему исчез и не отвечал на их сообщения? Они ведь наверняка мне писали. Промолчать?» «Давай выйдем», — попросил Ермилов Горюнова. Линолеум в коридоре скрадывал шаги, тут было полутемно, только в самом конце горела лампа над постом. Горюнов закурил, не удержавшись. «Ты ему доверяешь?» Олег отмахнулся от дыма и прислонился плечом к стене. «Конечно нет. А мне показалось...» Он увидел в полутьме коридора на затяжке, что Горюнов улыбается. Улыбался Петр редко. Однажды Ермилов спросил его, почему он такой угрюмый. «Вроде нелегалам надо быть обаятельными». Петр вспомнил святого Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом. Те, кто знал Лазаря после схождения в ад и воскрешения, удивлялись его мрачности. Однако до самой смерти Лазарь оставался таким. Не мог быть прежним после того, что увидел по ту сторону. Можно было принять слова Горюнова о Лазаре за иронию, но в этом Ермилов уловил внезапную откровенность о чем-то глубоком и серьезном. «Конечно нет», — повторил Петр, — «но ему есть что терять. Пожизненно светит. Что теряем мы, если, допустим, он подаст куратору сигнал о провале? Тот узнает о его аресте и только. А мне надо выманить визиря, поэтому имеет смысл рискнуть. Ты хочешь, чтобы Стеценко вызвал Рустемова на личную связь? и там взять визиря? Не все так просто. За ним стоит группа, они продолжат работать, скорее всего, смогут сделать это и без руководителя. Они так организуют работу, что, теряя некоторые звенья цепи, способны все же функционировать. «Нарис», — задумчиво сказал Ермилов. «Латынь?» — уточнил Петр. «Это лимонный червь. Он обладает способностью выращивать особь из отрубленной части своего тела». «Вот-вот, гидра! В идеале надо визиря поводить, обнаружить его лёжку, выявить сообщников. Это долго, но не хочется, чтобы получилось, как со Стеценко. С его задержанием, очевидно, поторопились». Визирь крайне опасен, как я понял, и по характеру убийства Ширяева, и со слов Стеценко. Руководство наверняка потребует задержания. И это оправдано. Что, если упустим? В идеале Стеценко приведет с собой на встречу с визирем человека, которого якобы завербовал. Сечешь? И этим человеком будешь ты? С возмущением сказал Ермилов. К сожалению, меня он помнит по Явровскому полигону, вздохнул Горюнов. Егоров или Филипчук? Предпочтительнее Филипчук. Он местный, знает город. Вася может на этом погореть. Дело быстрее пойдет, когда рядом с визирем будет наш человек. Не нравится мне это. Шака, если произойдет утечка, что Стеценко у нас в следственном изоляторе? Зачем в изоляторе? Вернем его домой, скажем, в компании Василия. Выявим хоть часть группы, которую сколотил визирь. И восстановим статус-кво. Стеценко обратно на кичу. Визиря и компанию скрутим. Чего ты волнуешься? Я и ты проворачивали это много раз. Мне было бы спокойнее, если бы это был ты. То есть меня не жалко? Горюнов понял, что Ермилов шутку не принял, слишком серьезный, не признался. Да мне тоже было бы спокойнее. Пока они секретничали в коридоре, Стеценко успел обмозговать сложившуюся ситуацию. То, что его хотят использовать в игре, он сразу же понял. Не зря его привлекли для работы в качестве агента военной разведки, да еще он прошел и спецобучение, а потому соображал быстро. «Хотите вывести меня на англичан и взять к поличным? Микки Майлз, это с ним я встречался в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Я сдам вам способы связи. За англичанина мне существенно скостят срок?» «Давай выйдем», — теперь попросил Горюнов, вызвав самодовольную улыбку у Стеценко. И снова сумеречный коридор, и сигарета пульсирует, освещая лица. Смуглая худощавая Горюнова и задумчивая Ермилова с сократовским лбом. «Мне нужен визирь», — сказал Петр. «Англичана без нас причучит. К тому же, если с помощью Стеценко возьмем Майлза, тот сделает нам ручкой и с этикеткой «Персона нон грата» умчится в туманные дали Альбиона. А оттуда телеграфирует гуровцам: «Привет, ребята, а ваш правник работает под колпаком ФСБ». И визирь на удочку уже не попадется. А если в обратной последовательности, сначала визирь, затем Майлз, тогда перспектива взять обоих. Визирь будет сидеть и не передаст маляву на волю о двурушничестве Стеценко, а мы тем временем прихватим Майлза на Стеценко. Ты меня уговариваешь? Я тоже в большей степени заинтересован взять диверсанта, особенно опасного, орудующего в Крыму, готовящего теракты в отношении чиновников, чем англичанина, на которого у нас и так материалов выше крыши. — А Стеценко ухарь, — оживился Горюнов. — Все понял, собака. Ситуацию срисовал на раз. Они вернулись в допросную. Стеценко сидел на стуле довольно вольготно. Он-то рассчитывал выйти на задержание англичанина. А нет. — Нам нужен визирь. Ты должен с ним связаться, вызвать навстречу, познакомить его с парнем, которого ты завербовал. О новом агенте можешь сообщить и в центр. Надежный кадр из бывших украинских военных, оставшийся здесь после 14-го из-за близких, но не испытывающий радость от потери работы и присутствия русских. Умеет обращаться с оружием и взрывчаткой. Предложишь задействовать его в мероприятиях визиря, зная, что тот потерял большую часть группы после подрыва Крымского моста и сентябрьских задержаний. Стоп, стоп, стоп! Стеценко тут же подобрался на стуле, от вальяжности не осталось и следа. — С англичанином, пожалуйста, но визирь меня расколет сразу же, как только увидит. У него волчье чутье. Могу с ним списаться, договориться о встрече для вашего парня, и баста. — Ну то что... — Горюнов уже опять нависал над Стеценко, усевшись на стол напротив него. — Чего сейчас давать заднюю? Ты же умный мальчик. Сидеть придется долго, очень долго. А тут 5 минут страха, и дальше мы все возьмем в свои руки. Сам ведь говоришь, волчье чутье. Если придет один незнакомец, будет ли он с ним говорить? А в твоем присутствии это совсем другое дело. Чего тебе бояться? Вдруг он все-таки знает о моем задержании? Вдруг у вас утечка? У Штиценко на лбу выступила испарина. Но неожиданно в его глазах загорелась надежда. «Демченко задержан?» — спросил он. «С чего вы взяли?» Ермилов пытался придумать вариант, на который Стеценко согласится, но в голову ничего путного не шло. «Но вы говорили, что есть его показания...» «Нет, он на свободе». «Тем лучше», — обрадовался Стеценко. «Он знаком с визирем». «Как?» — переспросил Горюнов. У Ермилова замерло сердце. Он подумал было, что все это время Демченко водил их за нос, а сам состоял в одной из диверсионных групп ГУР-МО. А что, вполне возможно. Остался здесь в 14-м, уже будучи агентом или даже сотрудником резерва военной разведки. Вот сейчас поедут к нему домой, а его и след простыл. Так я же познакомился с ним на турповедаче вместе с визирем. Потом они уже не общались, но там познакомились. Вы можете предъявить фотку визиря Демченко, он вспомнит. Вроде не слишком пьяный тогда был. Визирь знал, в чем заключалось ваше задание относительно Демченко? Зачем понадобилось его присутствие тогда? Ермилов переглянулся с Горюновым, удивляясь неожиданному раскладу. Если ему не сообщали из центра о моем задании, то нет. Я лично его не посвящал. Он помолчал. Честно сказать, не знаю, зачем он присутствовал. Мне поручили пообщаться с Владом, прощупать его антироссийские настроения и доложить, что он за фрукт. Какое задание имел визирь, затрудняюсь сказать. Может, у них были варианты относительно использования Демченко не только в качестве боевого пловца, но и для диверсии в Крыму, однако не срослось. Визирь больше интереса к нему не проявлял. — Как называли визиря в той компании? Горюнов перестал нависать над Стеценко и отошел к окну. — Учитывая его внешность, Тимуром. — У него куратор в ГУР, возможно, это тоже Роман. — Я не знаю, мне кажется, нет. При каких обстоятельствах вас познакомили в Киеве? Кто знакомил? Он сам зашел в учебный класс и сказал, что его можно называть визирь. Вел себя как инструктор. Глава 12. В кабинете Ермилова было накурено, даже несмотря на открытые окна. Егоров загораживал спиной одно из окон. Филипчук сидел у стола и вертел в руках пепельницу, куда Горюнов стряхивал пепел. Инна застыла у двери, прислонившись к стене и обняв себя за плечи. В темно-синей шелковистой блузке с широкими рукавами она казалась более бледной, чем обычно. Еще тут были двое оперативников, приданных от ВОК УБТ. Они находились в подчинении Горюнова. Один из них тоже курил. Он только вернулся из Ингушетии, принимал там участие в КТО, был легко ранен в плечо по касательной. Возвращался в Москву, когда Горюнов вызвонил его для подмоги. Заглянул в набитые людьми кабинеты Свиридов. «Совещайтесь!» — кивнул он. И ушел. Свиридов знал от Ермилова, что руководство ДВКР санкционировало предстоящее мероприятие. Для УФСБ по Черноморскому флоту было выделено отделение наружного наблюдения из территориального органа, однако это была малочисленная группа, и Свиридов мог дать только 2 спецов с машиной, оборудованной техникой для ведения скрытого наблюдения. Далек и не просил большего. Ни он, ни Плотников, ни уж тем более Горюнов, привыкший шифроваться самозабвенно, старательно, не светить лишний раз детали своих спецопераций перед территориальными органами, это не означало недоверие, а просто здравый подход в плане конспирации, естественное стремление избегать лишних глаз и ушей. Поэтому работали узким коллективом, навыками ведения наблюдения обладали и Титов, и Егоров, но, разумеется, не на том уровне, как сотрудники наружного наблюдения, профи и виртуозы маскировки. Сейчас задача осложнялась тем, что место встречи, которое назначил визирь, было как раз на корабельной стороне, не в парадной части района, а в узких лабиринтах, непроездных для машин каменных тропинок с массой ступенек, ведущих то вверх, то вниз, с препятствиями в виде низких ржавых калиток и кадок с цветами. Тут тяжело оставаться незамеченным наблюдателем. Трудно вести преследование, если понадобится. К тому же визирь хорошо знает местность. Он наверняка изучил все пути отступления, все укрытия, где можно пересидеть волну преследования. Неспроста он назвал именно этот район как предпочтительный для своей встречи с Демченко и его приятелем, тоже бывшим боевым пловцом, роль которого должен исполнить Филипчук. Стеценко через мессенджер обговорил условия контакта, а сам участвовать категорически отказался. Легенду для Семена проработали. Нашли реального боевого пловца. Он на самом деле спился и лежал уже второй год на кладбище возле Ингермана. Но если визирь запросит центр о существовании Николая Иванишина, то он существовал в природе. А данных о его смерти у ГУР наверняка нет. Иванишин давно списан со счетов. Скорее всего, не осталось уже и сослуживцев, кто его помнит. А внешне Филипчук на Николая похож. К тому же прошло 8 лет с тех пор, как уволился, человек вполне мог сильно измениться внешне. Предполагалось завязать игру. Прорабатывались разные варианты развития событий. Если визирь не клюнет и, пообщавшись, продинамит двух бывших боевых пловцов, то за ним можно проследить, установить его место проживания и начать наблюдение, чтобы выявить членов его группы. Этот вариант Горюнов считал худшим. Есть риск упустить визиря. Сил и средств для полноценного наружного наблюдения недостаточно. Рустемов, опытный матерый зверь, может учуять наблюдение. Тогда сорвется с крючка и уйдет в камыши, как пошутил, соглашаясь с Петром Ермилов в оценке ситуации. Два других варианта он оценивал как наиболее предпочтительные. Один, когда визирь ухватится за предложенную помощь завербованных Стеценко агентов, и другой, при котором визиря задержат или ликвидируют, в зависимости от ситуации. Твоя задача не болтать лишнего. Ты напряжен. Тебя только недавно завербовали. С одной стороны, ты рвешься навредить ненавистной власти русских, с другой — стать агентом. Это серьезная стрессовая ситуация. Выход, как сейчас модно говорить, из зоны комфорта, поэтому тебе неуютно, страшновато. Но охота пуще неволи. Исходи из этого. Так Ермилов инструктировал Филипчука. Ермилов обработал Демченко накануне на конспиративной квартире. Тот охотно согласился поучаствовать. Горел желанием отомстить тем, кто его подложил под англичан, кто фактически погубил Алену. Вот эта жажда мести и настораживала, как бы дров не наломал, не сорвался. Это было слабое звено в их построениях. Поэтому вооружать Демченко Ермилов категорически отказался, хотя Влад намекал. Филипчук, естественно, будет вооружен, как и Егоров, и Юрий, тоже участвующий в спецмероприятии. Там тоннель под акведуком Ушаковой балки ведет к морю. Рядом еще железнодорожные пути, однако ли заброшенная. Горюнов показывал на карте. Он вместе с Егоровым побывал там сегодня рано утром, осмотрелся на местности. Все в довольно густых зарослях, видны одни лишь шпалы. Сергей, ты будешь у акведука, — обратился он к раненому сотруднику УБТ. — Ты, Виталий, у заброшенной колеи. Если увидите бегущего визиря, задерживать или, что по мне предпочтительнее, открывайте огонь на поражение. — Сначала по конечностям, — вмешался Ермилов. — Я представляю уровень подготовки этого типа. Если мы дадим ему возможность отстреливаться, он положит всех наших и кого-нибудь из случайных прохожих, кое имеет обыкновение вылезать в самый неподходящий момент. Особенно если стреляют, и очень любопытно поглазеть, так что, братцы, на поражение, — поставил он точку. — Надеюсь, до этого не дойдет. Олег покосился на Петра с недовольством. — Есть у меня опасение, что придет он не один, поскольку Демченко должен быть с приятелем. Не исключая также, что планирует пустить за Демченко и Филипчуком своих людей, чтобы проследили. Мы поглядели, кто прописан в ближайших домах, и, по идее, посторонних должны срисовать. Скорее всего, наши клиенты моложе 30-35, околачивающиеся без дела. В это время в районе местные в основном все на работе. «Вы смотрели, где там ближе всего можно поставить микроавтобус с техникой?» — спросил Ермилов. Ему все меньше нравилась диспозиция. Он проглядел несколько фотографий, сделанных Егоровым. Там только заборчики, узкие дорожки, тесно стоящие дома с маленькими палисадниками. Как говорится, в шаговой доступности не поставишь. Он нарочно выбрал такое место. Куринов потер ладонями лицо, он выглядел уставшим. Там особняки старинные, дворики с бельем на веревках, вполне проездные. Но он нашел именно этот закуток. Вася у нас стреляет снайперски. Потому Василий и Юрий будут на выносном посту, максимально близко к месту встречи. Мы-то не успеем добежать, если что-то пойдет не так. Сразу несколько человек сплюнули через левое плечо и постучали по дереву. Это вызвало у всех смех. Только Горюнов выглядел озабоченным. — Вы, братцы, недооцениваете визиря. Надо быть готовым ко всему. Если малейшие сомнения в исходе встречи, лучше ликвидировать его на месте. Ермилов покачал головой. В салоне было душновато. Мотор выключили, чтобы меньше привлекать внимание к машине, стоящей среди домов на корабельной стороне. Затемненные оконные стекла скрывали солнечный день. Титова в солнцезащитных очках на макушке сидела в кресле спиной к водителю, напружиненная, готовая выскочить из машины в любую секунду. Легкая курточка, кобура на ремне джинсов. Ермилов подумал, что ее он выпустит из микроавтобуса в последнюю очередь. Пришли сообщения от Сергея и Виталия. Они уже заняли свои посты. Один в зарослях около железнодорожной заброшенной колеи, а другой у акведука. Затем Юрий сообщил, что они видели внизу лестницы, ведущие к акведуку сомнительного типа. Еще одного обнаружил Илья из наружного наблюдения. Но тот второй находился в тени одного из домов, стоял неподвижно, так что Илья, проходивший мимо, с трудом его заметил. Володя, второй спец из наружного наблюдения, занимался техническим обеспечением. Филипчука и Демченко снабдили микрофончиками. У одного он был замаскирован под брелок для ключей, у другого вмонтирован в обложку для документов. Юрий хорошо знал окрестности. В детстве он подолгу гостил у дяди в Севастополе. Частенько играл с друзьями на корабельной стороне. Он-то и нашел место, где можно оставаться незамеченными, буквально метрах в пяти от точки рандеву. С одной стороны каменный заборчик, с другой несколько туй, сомкнувших ветви. Главное было оставаться неподвижным и не шуметь. За спиной стена дома, впереди уже другая улица. Василий досконально изучил все швы между камней, ожидая наступления назначенного часа. Наконец послышались шаги. Пустынный переулок был довольно безлюдным, и Егоров не сомневался, что это именно те, кого они ждут. Переглянулись с Юрием, тот кивнул и щелкнул предохранителем, не вынимая пистолета с кобуры на поясе. «Здорово!» — это был голос Демченко. Он прозвучал в наушниках, в том числе и у Егорова, и у Сергея, и Виталия. «Меня ты помнишь? Давно не виделись. Правник сказал, что тебе нужны люди. Мы с Николаем служили вместе в 73-м. Оба из первого отряда». Возникла какая-то заминка. Шуршание в микрофоне и голос Филипчука, прозвучавший удивительно спокойно. «У него граната». Скрытая камера записала, что визирь бросил гранату под ноги Демченко. За секунду до взрыва Филипчук толкнул Влада в канаву у дорожки, благо она тут была. Мичман и Егоров выпрыгнули на помощь из засады, услышав, что разговор внезапно перешел в агрессию. Они не могли видеть, что происходит. Зато Ермилов и Горюнов, сидевшие в микроавтобусе у монитора, поняли, что визирь не собирается просто угрожать гранатой. Он ее тут же кинул, выдернув чеку, а сам бросился бежать. Юрия и Василия откинуло взрывной волной, они просто налетели на нее, как на огромный пузырь воздуха. Едва пыль чуть осела, Егоров выскочил и понесся за убежавшим боевиком. Мичман поднялся было и опустился на мощенную камнем улицу. Она шла под уклоном, и у Юрия создалось ощущение, что мир перед ним перевернулся. Ермилов, Горюнов и Титова уже мчались по ступеням вниз к неподвижно лежащему Филипчику и сидящему на дорожке Юрию. За брючины цеплялись кактусы и ветки кустарников, росших вдоль узкой тропинки. Тут степенно ходили жители района, и не предполагалось, что будут большими прыжками нестись два здоровых мужика, и хоть и миниатюрные, но летевшие с гораздо большей скоростью, чем Ермилов, Титова, понимающие, что случилась беда. Домчавшись вниз, они увидели, что Филипчук мертв. Достаточно было одного взгляда на его неподвижное тело. Он лежал на животе, чуть приподнявшись на коленях. Так неестественно, что становилось ясно, в подобной позе человек долго не мог находиться, уже встал бы. Но Семен больше не поднимется. Егоров догнал визиря, оседлал и бил в дикой ярости. Вася уже успел несколько раз припечатать Рустемова кулаком, как кувалдой, когда Ермилов бросился его оттаскивать. В таком состоянии он своего зама никогда не видел. Красные пятна по бледному лицу, глаза ошалелые. Контуженный Егоров увидел, что Филипчук мертв, впал в бешенство. К счастью, Вася забыл о том, что вооружен. Иначе Ермилову пришлось бы еще и за расстрел визиря отписываться. «Успокойся!» — гаркнул на него Ермилов, пытаясь поймать взгляд Егорова, блуждающий от неподвижного боевика к Филипчуку. «Успокойся!» — уже мягче велел он. «Посмотри там, Юрия и Демченко. Вызывай скорую». Он грешным делом подумал, что Егоров кулаком убил боевика, но тот зашевелился и застонал. В это же время приблизился Гуринов. Увидев его, визирь сказал, ошалело по-арабски. «Кабир, как ты сюда попал?» «Да так, мимо шел, дай, думаю, зайду на огонек». Петр достал из кармана пластиковый слесарный жгут и стянул им запястье визиря. Сергей и Виталий притащили еще одного боевика, дожидавшегося Рустемова около акведука. Илья скрутил второго, хотя в потасовке тот ему разбил губы. Ермилов уже набрал номер Свиридова. «Андрей Александрович, у нас ЧП, подрыв гранаты. Трое контуженных, двое из них ранены, один погиб. Трое задержанных. Нужен следователь, экспертная группа». «Что вы там натворили?» — выдохнул генерал. «Сейчас будут люди». Егорову удалось уговорить под видом сопровождения раненого осколком мичмана сесть в ту же скорую. Ермилов шепнул доктору, чтобы Егорова осмотрели по поводу контузии, не обращая внимания на его возражения. Демченко уехал раньше, первой каретой скорой. Он был без сознания. Ему досталось больше всех. Прибыли следователь и эксперты. Уже начало темнеть, район оцепили, искали четвертого из группы визиря. Его выдал тот, который разбил губы Илье, дал описание внешности. Пришлось задействовать силы МВД и начать план перехвата. В свете мощных прожекторов мельтешили комары и мотыльки. Мелькали из света в тень люди, то и дело у кого-нибудь на ветровке вспыхивала светоотражающая надпись ФСБ. Приехал сам Свиридов. «Олег Константинович, полчаса назад прислали сообщение из столицы. Оказывается, турки известили через своего официального представителя в Москве, что вашего парня не оставят в покое. Демченко собирались ликвидировать и в Крыму». «Как видно, Влада, мы сунули на встречу с его киллером. Надо будет покрутить визирь, но что-то мне подсказывает, не будет он так откровенен, как Стеценко. Такого пожизненным не напугаешь, отморозок. Поздно спохватились, знать бы раньше». Ермилов нахмурился, увидев, что принесли носилки и черный мешок. Тело Филипчука бережно положили в спецмашину. Свиридов было напустился на Ермилова, почему не подтянули спецназ для спецоперации, а действовали только силами оперативного состава, но он и сам прекрасно знал причину. Ермилов обсуждал с ним это накануне, ведь задержание проводить не планировалось. Думали выйти на агентов ГУР и взять их под наблюдение. Не было никаких намеков на готовящееся покушение уже на территории России. «Я не успел толком с Семеном познакомиться», — с горьким сожалением сказал Ермилов, поглядывая в конец проулка. Там мелькал огонек сигареты Горюнова. «У него нет никого близких. Кажется, дядька — дальний родственник. Родители умерли рано. С женой он развелся, детей не нажил», — вздохнул Свиридов. Ермилов несколько дней до похорон, вспоминая Филипчука, думал, что одиночество в данном случае к счастью. Нет сирот и вдов. Но похороны, на которых присутствовали одни мужчины, произвели на Ермилова жуткое впечатление. И поплакать некому. Титова сотрудник, она не в счет. Мрачные лица и гранитная тяжесть на сердце. А на поминках в большом холодном зале со множеством окон все пили водку, не пьянели, и поглядывали друг на друга виноватыми глазами. Все чувствовали себя тягостно. А Ермилов решил, что первое впечатление о Филипчуке его не обмануло. Вот именно такие бросаются на дзот, не задумываясь. Послали представление на орден мужества. Кому только его передавать. Дядька Филипчука оказался дряхлым стариком. Его привели под руки, хотя он пытался шкандыбать сам, опираясь на костыль, обмотанный внизу медицинским пластырем. От деда исходил запах болезни, запущенности и нищеты. Когда Ермилов подошел к нему сказать о награде, тот с дрожью в голосе поблагодарил за то, что похороны полностью оплатили и поминки. Свиридов, услышав разговор, кивнул на Горюнова. «Ведомство оплатило, и Петр Дмитриевич существенно поучаствовал. Только не говори ему, что я сказал, он просил не распространяться». Титова спала на верхней полке в купе, укрывшись головой. Егоров, которого все еще мутило, периодически выходил в туалет. Ермилов смотрел в окно, помешивая чай в стакане с подстаканником. Время как будто схлопнулось, и не было этого месяца затянувшейся командировки в Крым. Трупы, боевики, Крымский мост, Латакия, агент ГУР МОУ, следственные изоляторы, допросы. Визирь, как и предполагал Ермилов, на сотрудничество не пошел. Молчал он глухо, зато его подельники оказались разговорчивыми. Они же и сообщили, что визирь известил англичанина-куратора о двурушничестве Стеценко. Значит, утечка об аресте все же была. Вторую верхнюю полку занимали коробки с копченой и веленой рыбой от Юриного дядюшки Ивана Борисовича, варенье из розовых лепестков и молодых грецких орехов, связки крымского лука и две коробки от Горюнова с мандаринами и апельсинами, благоухавшими на все купе. Ему прислали фрукты самолетом в Симферополь из Латакии, как раз накануне отъезда Ермилова с его оперативниками. Одну коробку Петр просил передать Александре. Вместо того, чтобы самому приехать, он отправлял жене и детям мандарины. Как его Саша терпит. Петр, прощаясь, как всегда, был невозмутимым и собирался лететь в Узбекистан. Ни словом не обмолвился о гибели Филипчука. Просто проводил Ермилова на вокзал помахать платочком, как он выразился. Провожал Юрий с рукой на перевязи. Он робко передал привет Наташке, и, учитывая его ранение, Ермилов не послал его подальше с этими коварными приветами. Демченко еще не вышел из больницы, Ермилов навестил его там накануне отъезда. Влад выглядел осунувшимся, но бодрым. Он стал злее и решительно отверг предложение применить к нему программу защиты свидетеля со сменой установочных данных и места жительства, чтобы сбить со следа англичан, которые наверняка захотят довести дело до логического конца. До конца Демченко. Ермилов не исключал, что в скором времени Влад снова обзаведется нелегальным оружием и сможет себя защитить. Впрочем, Олег не рассчитывал на хороший исход его дальнейшей судьбы. Демченко выглядел человеком обреченным. От былой самоуверенности, от парня загорелого в спущенном с плеч гидрокостюме, как на той фотографии, не осталось и следа. Деньги, которые он так рвался заработать, быстрые и большие, остались в бухгалтерии МИ-6. Они с ними расставаться не спешат. Да и получила ли Алена хоть что-то? Если и получила, то после ее смерти с кредитных карт все наверняка исчезло. Оставшихся в живых участников подрыва северных потоков украинцев используют для запасного варианта, чтобы, раз уж не получилось списать вину на русских, то хотя бы замести следы. Истинные виновники диверсии останутся в тени. Война накрыла нас всех черным покровом. Граната в мирном городе — часть этой войны. А Филипчук — один из множества героев, и неважно, что ни на фронте, ни на передовой, думал Ермилов, глядя в окно на раскручивающуюся в обратном направлении дорожную киноленту «Крым-Москва». Через несколько месяцев после командировки в Крым весной 2023 года Олег Ермилов узнал о том, что СБУ задержало в Тернопольской области полковника Романа Черкасского, обвинив его в провале операции по вербовке российских летчиков. Якобы это плод его самодеятельности, и он не согласовал ее с руководством. Забыли, как видно, что он ее согласовал не с руководством ГУР МО Украины, а с британской МИ-6 и ее представителем Гинчевым. Ермилов решил, что именно теперь, почти через год после проваленной операции, Черкасского не стали бы арестовывать за давнюю оплошность. Гораздо большая вина его была в провале агентурной сети во главе со Стеценко, куратором которого и был Черкасский, в неудачном подборе кандидатур для диверсии на газопроводах. А в связи с этим, из-за невозможности раскрутить на должном информационном уровне в СМИ операцию «Северные потоки» с громкими обвинениями русских в подрыве собственных газопроводов. А еще через год, в августе 2024 года, Германия начала выдавать ордера на аресты по делу о «Северных потоках». Один из пловцов, узнав об этом, сбежал сперва из Германии в Польшу, а затем на Украину. Там для него в самом деле безопаснее под прикрытием ГУР, если они сами же его не сдадут по договоренности с англичанами. В том же августе МИД России с подачи контрразведки, предоставивший более чем исчерпывающие факты разведывательной деятельности под прикрытием дипломатической работы, выслал из страны 6 английских сотрудников посольства Великобритании, лишив их аккредитации. Разведчица Дейвенпорт, та самая, которой майор Стремнин из ГУР МО узнал от Гинчева, накануне своего отъезда побежала инструктировать юристов, занимающихся вопросами миграции, и деятелей из гражданского содействия.